эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 13 января 2016 года, среда. По одному из современных календарей, кстати, со Старым Новым годом тех, кто празднует, а по одному из старинных, 33-й день месяца Белого сияния покоя мира, 7524-го лета, Третейник. И те, кто празднует какие-то более старинные праздники, тех поздравляю с днем, зимним днем Бога Перуна. Итак, сегодня у нас, помимо праздников, еще очень интересная тема, которая звучит так: «Русская история Руси». И главный соведущий Андрей Александрович Тюняев. Здравия, Андрей Александрович. Здравия. Тема очень ответственная, потому что здесь как бы два раза звучит слово «русской». Русская, Россия, Русь здесь можно дальше продолжить, если так еще глубже залезать. Тема ответственная, и, наверное, к ней подойдем так издалека. Известно, что русскую историю писали совершенно не русские люди, которые по современным меркам, ну, наверное, можно их назвать недоучками, полуученые, которые были приглашены специально для определенной миссии в Россию. И вот тут мы заявляем как раз русская история, то есть это как будто бы в противорез тем самым письменам, которые после себя оставили Миллер, Байер, Шлёцер, с которыми Ломоносов так усиленно сражался. И вот поэтому первый мой вопрос такой: а что же все-таки у нас не русского в истории России? И что же все-таки, на ваш взгляд, русское? Вот издалека, но подводим к теме. Я понял вопрос, да. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень приятно выступать на славянском радио. Очень приятно вас поздравить со всеми праздниками, кто какие отмечает, кто древние, кто еще более древние. И вот, возвращаясь к вопросу о том, что же у нас не русского и что же у нас русского в истории, могу ответить следующее. Не русского очень много, по большому счету. Даже вот наш современный календарь, по которому мы живем, он тоже не русский, он придуман в церковных подвалах, в церковных палатах, в церковных помещениях и навязано с определенной какой-то целью, с, так скажем, с целью церковной. На Руси был немножко другой календарь. Восстановить его сейчас очень тяжело. Я так вот слежу, допустим, за успехами различных команд. Пока не вижу больших успехов, чтобы восстановили древний русский календарь в очень такой тщательной, подробной форме. Но эта работа идет, работа ведется. Я тоже в ней участвую по своим силам и пытаюсь раскопать какие-то крупицы в этом направлении. Что у нас русского, это, пожалуй, можно отметить самое главное, это пока у нас есть берестяные грамоты. Вот это единственный, на мой взгляд, достоверный источник, на который можно опираться, потому что они пролежали в земле где-то около 1000 лет, ну, чуть поменьше, и сохранили ту историю, которая была, ту реальность, вернее, которая была 1000 лет назад. Опираться на другие, более поздние списки, в том числе и летописи, я думаю, что не очень хорошо, потому что при их переписывании те как раз нерусские силы, которые делали нашу историю в кавычках, они вносили туда очень много искажений. И вот как раз эти искажения с помощью берестяных грамот можно убрать, вычленить и убрать. У меня недавно вышла книга по берестяным грамотам, которая называется буквально, сейчас скажу, как она называется, точно, «Древняя Русь словами очевидцев 11-12 веков». И к ней приложен словарь берестяных грамот 11-12 веков. Я около 2 лет, даже больше, наверное, исследовал берестяные грамоты и буквально вычленял каждое слово, по которому потом делал специфический такой анализ. Книга, она сейчас доступна в продаже, но тут даже не в качестве рекламы, а просто в том, что там в этой книге дан анализ берестяных грамот и приведен полный словарь всех слов, которые содержатся в этих берестяных грамотах. Отмечу, что это только 11-12 века, то есть самые-самые-самые ранние русская пора, так скажем, если по официальной истории. А если по русской истории, то это, так скажем, даже не знаю, вторая середина расцвета. Так вот, если углубляться уже в эту русскую историю, которая написана нам предками в берестяных грамотах, то очень интересно отметить то, что тысячу лет назад жизнь на Руси была уже такой же, как сегодня. Ну, конечно, не буквально, может быть, телевизоров не было, утюгов горячих таких не было, и швейных машинок не было, так скажем. Но все основные институты государства, власти, экономики, юриспруденции даже, все это было. И в берестяных грамотах это все донесено скрупулезно, достаточно скрупулезно. Была уже денежная система, причем что вот я, например, отметил с удивлением для себя, ну и надеюсь, что читатель тоже удивятся приятно, то, что денежная система была не такая, как нам рисует современная история, что якобы весовая была система, что люди рассчитывались то ли мехом, то ли белками, то ли еще чем-то. А была обычная денежная система, потому что в берестяных грамотах приведена и система подсчета денег, и все остальные их номинальные и платежеспособные, так скажем, функции. Но вкратце вот такой ответ на первый вопрос. Хорошо. Насколько я понимаю, 11-12 век, про который шла речь, и грамоты, относящиеся к этому периоду, это все-таки север Руси, где-нибудь там вот севернее от Москвы, да, туда? Ну, регионально, если подходить, то, в принципе, самый низ этих грамот, которые они охватывают своими письменами, самый низ географии, это Брянск. Восток это, этой территории, это Нижний Новгород. Москва входит в этот регион, Старая Рязань входит в этот регион, и Новгород, естественно, входит в этот регион, Тверь, Торжок. Вот примерно такой он, такой обширный регион. Ну, что удивительно, кстати, по географии, если то Киев не входит в этот регион, и вроде бы в это время была развита официально, так скажем, Киевская Русь. Но я, честно говоря, сомневаюсь об этом. Почему? Потому что в берестяных грамотах о Киевской Руси нет ни слова. Причем нет и упоминаний ее в этих берестяных грамотах. И второе, параллельно я, допустим, исследовал древние карты, и на древних картах тоже Киев отсутствует. Он появляется где-то в 16-17 веках. А вот ближе к 11-12, 13 веках Киева нет на картах. Поэтому можно ограничиться географией. Вот берестяных грамот примерно территория от Брянска и к северу до Новгорода и чуть-чуть выше. Я понимаю, что некоторые могут сказать, но ведь разные климатические условия, разная почва. В одной береста хорошо сохранилась, в другой береста совсем не сохранилось, поэтому Киев там и не упоминается. Но когда вы говорите о том, что нет вообще упоминаний о Киеве, это как бы вот так современным языком ломка истории получается. Нам говорят, что Киев – это мать городов русских, а с другой стороны мы видим, что в XI-XII веке о Киеве русские города-то и не знали. Те, которые стояли ранее на своих местах и сейчас стоят, и где вот эти раскопки проводились, и где эти грамоты были найдены. Правильно я понимаю? Да, правильно вы понимаете. И дело в том, что берестяные грамоты не то, что не найдены в Киеве. Она там в поздние века найдены, берестяные грамоты. А вот в раннем Киеве, 11-12 веков, берестяные грамоты не обнаружены. Но в новгородских вот этих грамотах, которые обнаружены, в них упоминаются различные города и различные связи. Вот само упоминание связи, само упоминание функции, там, торговли, какой-то мены, есть очень много упоминаний забирания долга, забирания денег, оплаты такой удаленной. Вот в этих всех связях Киев не просматривается. Не то, что описания самого города нет, а вот самой функции Киевской Руси нету. Потому что, например, соседние города, допустим, Торжок, тот же Новгород, Старая Русь, они показаны очень ярко. И они показаны как вот полноценные живые организмы, которые функционируют и выпускают эти берестяные грамоты буквально постоянно в своем объеме. А киевских берестяных грамот нет. Не то, что их там не нашли, а их оттуда нет. Вот интересно, кстати, проследить было то, что в разных городах находятся, так скажем, ответные переписки. То есть вот пошла одна берестяная грамота из Новгорода в Старую Русу, ну так, поблизости, и буквально найдена уже другая берестяная грамота, которая, ну не то, что является прямым ответом на ту, а по адресатам от получателя является уже отправленным письмом туда-обратно первому отправителю. То есть связь подтверждена двухсторонняя. То, что говорить о Киеве, то помимо берестяных грамот, тут есть еще интересные карты. Ну, сохранились еще карты 13 веков, сохранились карты 10 века. Они, конечно, не такие, может быть, подробные, как сегодня, я имею в виду по точности. Но на некоторых картах можно посмотреть регион Киева. Там, допустим, обозначены такие города, как вот Чернобыль, например. Ну, все там черновцы, я не знаю, такие. Но Киева среди них нет. Я не знаю, может быть, я не буду утверждать, что его не было, потому что специально этой проблемой не занимался. Но меня вот это настораживает и наводит на определенные сомнения. Получается, тогда, может быть, такая версия выстраивается у меня в голове, я не знаю, опровергните или нет. Ведь часто бывает так, что внутри какого-то царства, государства почта работает, работают взаимосвязи торговые какие-то, экономические, политические. А когда мы касаемся другого царства, государства, то переписка с другим царством, государством, она ну, в меньшем объеме производится, нежели чем внутри государства. И здесь, если и существовала Киевская Русь, о которой говорят некоторые ученые, то в этом случае там надо искать уже не в берестяных грамотах ответы эти, а надо уже искать какие-то более высокого уровня документы межгосударственные. Да. Это, в принципе, все это правильно, весь вопрос только, где эти документы взять. У нас сегодня сохранились в большом количестве, это, ну, в относительно большом количестве, это летописи и разнообразные списки со старых документов. Но эти списки, в общем-то, вызывают подозрения. Они либо являются списками 15, 16, 17 веков, и неизвестно, что там было добавлено, и неизвестно, являются ли они подлинными списками 11-12 веков. Ну, есть какие-то документы, которые датируются более ранними временами, но тоже, понимаете, вопрос всегда достоверности. Вот когда начинаешь сравнивать те же берестяные грамоты, те же карты древних, вот, ну, 13 века, и те же эти летописи, то возникает очень много противоречий. Вот опять вернемся к берестяным грамотам, и вот такое самое такое яркое противоречие, на мой взгляд, заключается оно вот в чем. В берестяных грамотах 11-12 века вот, мне удалось вычленить 400 почти имен. Из них 300 имен древнерусских, а 100 имен, грубо говоря, христианских. Что интересно вот в этих древнерусских именах, среди такого вот глобального членения, христианские и древнерусские, нет больше никаких имен других народов. То есть, казалось бы, если была оживленная торговля, если были соседние народы, если были соседние государства, с которыми можно торговать было, то должны быть какие-то имена тех торговцев, которые с той стороны приходили. Так вот, их нет почему-то. Это неразрешимые проблемы. Вот, кстати, рецензентом в моей книжке выступил член-корреспондент РАН Сахаров Андрей Николаевич. И мы вот с ним обсуждали как раз вот этот вот такой сенсационный такой момент, почему нет иностранных фамилий, иностранных имен. Честно говоря, непонятно. Такое ощущение, что и соседних народов не было. Но мы же понимаем, что это вряд ли возможно. Я сейчас постараюсь назвать эти имена. Сейчас я их открою у себя здесь, чтобы прочитать, так скажем, по порядку. Ну, слушайте сами. Азгута, Бездед, Борз, Баян, Борята, Боц, Братила, Братанешка, Братята, Будиша, Будота, Велитыр, Ванок, Винила, Ваёк, Ваислав, Вайтяна, Вайтята, Вайцин, Володин, Волос, Волчок, Волыня, Ванек, Ванест, Воронец, Воюта, Вышата, Вышеня, Вышок, Гавку. То есть, понимаете, это своеобразный язык. То есть, это язык не летописей, как вы понимаете. В летописях совсем другие имена даны. И я когда работал над этой книгой, я четко сформировал себе внутри в голове такую мысль, что в летописях представлены фантастические имена героев. Они к реальности отношения никакого не имеют. То есть кто-то писал летописи, подделывая их под древнерусский, так скажем, вид. И поскольку никто в то время, когда делали летописи, не знал этих древнерусских имен, то выдумывали их, что называется, от фонаря. Почему я вот уверен в правильности имен, которые в берестяных грамотах? Потому что я придумал такой интересный ход, как их подтвердить. У нас сегодня очень много топонимов в деревнях сохранилось, которые мало кто знает, от чего произошли. И вот когда я начал сравнивать топонимы, деревенские топонимы, топонимы разных поселков, может быть, старых маленьких городов, да и больших городов тоже, и выяснилось, что они во многом повторяют вот эти как раз древние имена, которые запечатлены в берестяных грамотах. Вот опять я прям возвращаюсь к тому же этому списку, к началу, и прям по нему же иду. Вот, например, Борята, имя, село Борятовка, Будиша, деревня Будиша, Будота, деревня Будова, Ванок, деревня Ванькова, Винила, река Винила. И так вот дальше прям идет и идет и идет. Причем на каждое имя есть свои топонимы. Я построил карту этих топонимов примерно где-то 1200 единиц. Это сколько позволял компьютер графику, так скажем, поддерживать. Больше он просто не смог. А так их можно там миллионами наставить на карту. И вот это как раз, на мой взгляд, является подтверждением того, что вот имена, которые зафиксированы в берестяных грамотах, они являются натуральными. Но в берестяных грамотах нет ни одного имени из летописей. Вообще ни одного. Нет имен, похожих на так называемых князей, нет имен, похожих на каких-то других персонажей. Просто нет. Даже принцип формирования имен совсем другой. Получается, что летописи также вписаны и переписаны, и это очередной тот вброс, против которого Ломоносов в свое время-то и выступал как раз, да? Похоже на это, да. Просто, конечно, не хочется так Рубить с плеча, да, потому что немножко страшно, вдруг там за этой маленькой кольчужкой какой-нибудь ребеночек спрятан, разрубишь его, да и неправильно. Но факты, против фактов не попрешь. Потому что, вот, например, в тех же берестяных грамотах вторая половина имен христианских, которые там тоже проблем нет никаких, они полностью совпадают с христианской догматикой и ни в какой разрез не идут. То есть все четко подтверждено, все без всяких проблем. А имена вот эти христианские, это такие же, как и сейчас, то, что в церкви? Да. Ну, вот я вам могу прочесть, например, Катерина, Кирилл, Климент, Константин, Кузька, Кузьма, этот, Аркад, Ануфий, Анатан, Анании, Алексей, Алекса, ну, такие обычные, так скажем, греческие имена, если правильно интерпретировать. В общем-то, ничего и не изменилось, получается. Что нет, ничего не изменилось. Вообще, вот Ануфрий, вот слово в слово, буква в буква, Артемий, Афимий, Афросиний, Павел, Пелагея, Петрок, Петр, Прокопий, Пантелей, Рагуил. Вот старое такое имя, но это все равно в христианской догматике имя такое известное. С единственной поправкой, что в прошлом было где-то сочетание 1:3, да, русские имена, славянские имена к иностранным, а здесь уже наоборот получается, даже не 1:3, а, наверное, 1:10, а может 1:20 современным. То есть больше да. Иностранных, а родных меньше. Абсолютно так и есть. Вот если точно, чтобы для тех, кто любит точные цифры, 93 имени, это в берестяных грамотах 11-12 веков, из них 289 русские, это 74%, 5 имен спорные, 1% условно, и 99 имен христианские, 25%. Угу. Вот четкая статистика. Закономерный вопрос возникает у меня, я надеюсь, у наших радиослушателей. Если мы говорим о письменности, это означает какие-то символы. Вот какими символами писали? Это больше похоже на современный язык, это больше похоже на буквицу, которая сейчас широко распространяется, или это то, что принесли Кирилл и Мефодий, вот эти два просветителя, как их преподносит церковь? Вот это, кстати, тоже очень интересный вопрос и очень интересный ответ на него. Дело в том, что я, естественно, поскольку занимался уже лет, наверное, 15 древним алфавитом, естественно, как бы оглядывался на то, что, ну, может быть, в древности были другие символы, может быть, была больше или меньше грамотность в количестве букв. То есть, потому что некоторые исследователи говорят, что были менее развитые люди, и для их речи требовалось меньшее количество символов. А другие, например, как вот последователи буквицы, они утверждают, что больше было символов. Но в берестяных грамотах после всего анализа он не то что простой, но он достаточно такой прозрачный анализ получается. Так вот, после всего анализа выяснилось, что всего было 30 букв в азбуке. То есть их даже называть не надо, потому что они все современные, как сегодня. Исключения не было никакого, кроме трех букв, которые появились вот в последнее время. Это «э», «ё» и «краткое». Все остальные буквы стояли на своих местах и писались точно так же, использовались точно так же. И в азбуке было 30 букв. То есть никакого изменения в азбуке не произошло за 1000 лет. Это, кстати, очень интересно, потому что если мы будем подходить к этому вопросу с точки зрения длительности вот, временных этапов, то есть получается за 1000 лет наш вот аппарат, инструментарий письменный, он не изменился практически, ну, там три буквы эти, я не знаю, йота не каждый пишет даже сегодня, понимаете, то есть ее можно под вопросом поставить, хотя нужные буквы, безусловно, но так. Тогда возникает вопрос, сколько же эти 30 букв, сколько времени они формировались? Они что, действительно там за 10 лет, за 20, за 50, за 100 сформировались? Или это тысячелетия какие-то? Этот вопрос очень такой интересный, потому что за каждой буквой азбуки стоит целое мировоззрение. Она же должна была откуда-то родиться. Вот смотрите, 1000 лет прошла, родилась буква Ё. Она же ведь зачем-то понадобилась. Ведь что-то мы в эту разницу между Е и Ё вложили, и мы сегодня... Когда ставим эти две точки над буквой, мы же понимаем, что мы хотим этим показать. Так вот и древние люди, когда они, например, Б и П между собой дифференцировали, они должны были понимать, что одна глухая, другая звонкая, и зачем-то им это нужно было, дифференцирование. Поэтому я думаю, что азбука рождалась очень долго, и это не времена Кирилла и Мефодия, так скажем, пусть они даже будут все эти мифологичные персонажи, но даже не эти времена. Мне кажется, что это очень более отдаленные времена. Что же касается еще вот знаков, то существовали еще различные знаки, это разделительные всякие там двоеточие, точки, даже плюсики иногда встречаются, титлы, ну, такие вспомогательные знаки, которые сегодня тоже используются, но только немножко уже в другом контексте. А так писали люди без пробела, без разделений на слова, слева направо. Иногда встречается справа налево, сверху вниз. Ну, как, в общем-то, и сегодня. Но преимущественно это было слева направо. Если мы говорим о том, что Кирилл Мефодий официально, по официальной версии, объявили создание славянской грамотности и славянского алфавита в 863 год, а мы говорим о грамотах 11-12 веков, то в этом случае трудно себе представить, что где-то там на юго-востоке это было создано, и очень быстро все это внедрилось, учитывая, что не было телевизора, радио, интернета, и очень быстро все научились писать, поголовно, причем все, как я так полагаю, да, потому что везде эти грамоты использовались. И другой вопрос. А в грамотах вообще в этих упоминается какая-либо религия или вера, помимо того, что это бытовое письмо? Да, вот это тоже интересный очень вопрос. Дело в том, что я провел анализ грамот буквально там по каждому слову и, естественно, скомпоновал эти слова по своим, по отдельным группам. Вот группа язычества, ну, так сказать, точнее, большая группа религии, она в грамотах представлена очень слабо. В основном это христианская догматика, это Бог и Богородица, ну, такие вот слова. Они представлены только в берестяных грамотах, которые христианского, так скажем, изготовления. Они, и такие грамоты четко определяются, там по стилю письма видно сразу, что эта грамота происходит из христианского, так скажем, мест, каких-то христианских этих вещей. А вот то, что касается языческих вещей, как называют древнерусские верования или представления о мире, древнерусское мировоззрение, то вот этих вещей в грамотах берестяных не зафиксировано, к сожалению. Или к радости, я даже не знаю, как на это реагировать. Есть вот, например, слово «Христос», есть «Иисус», «Серафим», «Ангелы», «Святые», это все есть. Есть слова «владыка», «епископ», «игумен», «поп», «диак», «монах», «брат», это все есть. Но брат имеется в виду религиозный брат. Даже слова, которые указывают на обряды, есть вот «погребение», «молитва», «грех», «грешник», «воскрешение», «исповедание», «обедня», «благословение», «слава», «праздники», все это есть. Причем вот как я читаю, так они использовались без древнерусской какой-то вот, ну, искажение, так скажем. Есть вот Вознесение, Рождество, Воздвижение, Гаврила, это праздник имеется в виду, крест, крещение, обрезание, все это есть. А вот то, что касалось тех вот древнерусских наименований, ну, каких-то таких, скажем, божественных существ, такого нет. Поэтому из берестяных грамот не видно, было ли какое-то, так скажем, язычество или какое-то другое мировоззрение религиозного плана, этого не видно. А с чем это можно связать? То, что христианство это все-таки пришло уже на Русь как институт какой-то, где, ну вот институт, когда работает, он под себя пишет какие-то работы, какие-то письмена в том формате, который этот институт устанавливает. А все-таки народная вера, она не подразумевает какого-то института. Там все само собой происходящее. Может быть, в этом отличие? Но этот вопрос давайте мы перенесем на следующую часть нашего эфира после музыкальной паузы, потому что вот подошла у нас музыкальная пауза. И после уже музыкальной паузы мы этот вопрос постараемся раскрыть. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, сегодня по одному из современных календарей 13 января 2016 года среда, по одному из старин, 33-й день месяца белого сияния покоя мира, 7524-го лета, Третейник. Поздравляю всех со Старым Новым Годом, поздравляю всех с Днем Богом Перуна, естественно, всех, кто себя относит к этому направлению. Также не зря прозвучала колядочная песня, потому что по одной версии колядки давным-давно, до Нового года уже начались, а вот по другой версии они еще продолжаются по, скажем так, старому календарю. Итак, мы говорим о русской истории России. Главный ведущий Андрей Александрович Тюняев. Очень интересно у нас вырисовывается ситуация вообще. Вот мне очень нравится такое. Начали с одного и подходим к другому. Оказывается, что совсем не так все было в древности, а совсем по-другому. И прозвучал у нас в эфире до музыкальной паузы такой вопрос, что почему так много христианских грамот встречается? Почему нет грамот, которые посвящены бы были, или хотя бы не посвящены, указывали бы на какую-то народную старинную веру? Я специально не называю слово язычество, потому что сейчас начнут меня одни кидать камни с одной стороны, другие с другой стороны. Вот, просто старая вера. И получается следующее, что христиане были на Руси, хотя 300 русских имен и всего 100 христианских присутствуют, так, грубо говоря, по подсчетам, а старой веры как будто бы и не было. Это с чем было связано? С тем, что христианство пришло как уже готовый институт, где был свой устав, где необходимо было его придерживаться, упоминать о чем-то. Праздники были выстроены четко вот по расписанию, по календарю. А здесь народная вера, старая вера, ну что там выстраивать? Все знали, что и так вот в эти дни солнышко там выглянуло, ну, восхвалили его, там молву произнесли, да и радостно всем, и хорошо, что об этом писать, ну, жили себе и жили. И прежде чем дам вам возможность отвечать, напоминаю, что работает чат Народнославянского радио, вы можете в него войти, достаточно на нашем сайте найти слово «чат», нажать на него, дальше вы зарегистрироваться должны, если еще не зарегистрированы, только не забудьте свой логин-пароль, чтобы потом не было вопросов, как нам попасть, и после этого сможете уже задавать вопросы в живом эфире. Кстати, уже вопросы идут к нам, я их озвучу обязательно, но вот хотелось бы на этот вопрос услышать ответ. Так, хорошо, я понял. Во-первых, хочу спасибо сказать музыкантам за прекрасную песню. Я, как в прошлом бывший музыкант, мне, конечно, было очень приятно услышать такие чисто русские ноты, чисто русский стиль, это прям очень приятно. Ну, тогда я озвучу, что это была «Аура мира», песня называлась «Коляда», чтобы было не просто куда-то там сказали, а именно вот этим нашим, да, друзьям. Молодцы, ребята, молодцы, просто вот сердце порадовалось. Так вот, возвращаясь к древним вариантам религии, не только не было намеков на древнюю русскую религию, так скажем, но не было и на другие намеки. Например, на тот же иудаизм, на тот же ислам не было, нет слов ни одного вообще. То есть, понимаете, опять же, те же времена, которые, ну вот, берем тот же ислам, нам все время говорят, что на Руси ходили эти серебряные монеты исламского производства со всякими там легендами и тому подобное. Но нет ни одного слова упоминания об исламе. И нет никаких даже, не знаю, даже каких-то кусочков слов нет в этом направлении. Я уж не буду говорить, что от иудаизма тоже нет ничего. И объясняю я это, такую позицию, которая сложилась вот в древнем мире, я объясняю это таким образом. Вот сейчас я как раз работаю над книгой, посвященной истокам власти, и у меня сложилась такая интересная концепция. Я не знаю, насколько она точная, но вероятность, что она отражает более-менее правильно древнюю, вот, былую часть, так скажем, нашего существования, достаточно высокая. Смысл этого вот заключается в чем. Раньше институты церкви занимались не религией, как мы сегодня понимаем. То есть там не было такого, свечки продавали, молитвы читали, вот в современном понимании этого процесса. В древности происходило все по-другому. Церковь занималась исключительно задачами календаря. И вот чтобы это понять, что в древности так было, достаточно посмотреть, например, даже на сегодняшний Трон, например, Папы Римского, он весь исписан календарными знаками, там буквально астрологически все символы и все такое прочее. Можно посмотреть, например, на очень крутую, очень яркую картину, на которой нарисован этот Наполеон, например. Она есть в сети, там тоже она вся исчерчена календарными знаками и астрологическими знаками. То есть, казалось бы, ну при чем тут они-то? И вот когда начинаешь анализировать все эти события, понимаешь, что церковь в древности занималась только календарем. В общем-то, слово «церковь» – это и есть календарь, если уж делать точный перевод. Поэтому, скорее всего, церковь – это была таким, знаете, научно-исследовательским институтом древности, где, который вел своеобразным образом календарь, и который присваивал праздникам или определенным дням праздничный или какой-то иной статус и как-то их по-своему называл, на своем, так скажем, сленге. Вот этот сленг, он был христианским. И, скорее всего, то, что мы сегодня считаем христианством, скорее всего, в XI-XII веках это было не религиозное наименование, а именно календарное. И сегодня, например, называя своих детей Павел, Кирилл или вот аналогично, мы называем их именами праздников древних. Скорее всего, я точно не могу пока сказать. Но против этой версии нет ничего. Можно еще посмотреть, например, купола соборов изнутри. То есть, если кто-то был вот, в христианских храмах, он может прекрасно посмотреть на купола, и они все разрисованы, опять же, астрологическими, астрономическими календарными символами. То есть, там не святые, как нам вот преподносит литература, там не святые изображены, а именно календарные персонажи. Можно, если кому не хочется, например, искать церковные такие купола изнутри, они не везде такие. Можно посмотреть на древние карты, ну, средних веков, например, даже 15-16 века карты, там они все тоже исчерчены географическими, календарными и астрологическими персонажами. Все одной масти, так скажем, все одной природы. Поэтому вряд ли христианская часть в XI-XII веках она была религиозной. Скорее всего, это была все-таки календарная часть. Вот хотя, с другой стороны, одно другому не противоречит, потому что ведь известно, что праздники все церковные, современные церковные христианские, ну как и исламские, и иудаистские, они все привязаны к календарю, то есть свой календарь необходимо кому-то вести. Поэтому календарям всегда во все времена в церквях и мечетях, и синагогах ну, большое значение отдавалось. И я не исключаю то, что помимо обрядовости, помимо церковной жизни, еще была вот эта календарная, которую рассказали. Поэтому здесь одно другому не противоречит в любом случае. Да, это правильно. Еще вот есть такое небольшое подтверждение, или большое даже, я не знаю объем, как оценить. Но подтверждение вот в чем. Мало кто обращает внимание на интересный факт. А я вот на него обратил внимание, когда составлял свой, ну, делал свою работу по языкам мира. Это был еще, по-моему, 2005 год. Когда я составлял генеалогию языков, то есть какой язык из какого произошел и как он ветвился, с каким сливался, у меня получилась интересная группа в этом, так скажем, ну, в этой работе. Несколько языков, которые не имели предков. Этими языками был церковнославянский язык, арабский язык, иудейский язык и латынь. Вот 3-4 языка, которые не имели предков. Когда я начал разбираться с этим вопросом, оказалось, что эти 4 языка составляют группу языков ритуала, и что они не являются человеческими языками в том смысле, в котором мы сегодня их используем. То есть, вот, например, когда мы разговариваем на разговорном языке, это живой язык, который сформирован человеком в процессе жизнедеятельности. А когда вот если взять, например, ну, какой? Ну, вот, допустим, уголовный язык Феня, вот он сформирован как ритуальный язык. Это язык определенной группы. Так вот, и эти 4 названные языка, они являются языками ритуала. В разное время образовывая свой разный ритуал, опять же, церковный ритуал, ну, или календарный, формировались вот эти четыре языка. И они создавали вот этот вот лексикон, который дальше закреплялся, уже входил в общий язык, в народный язык, и создавал там свои уже дополнительные краски. Вот это, в принципе, еще одно доказательство, что, скорее всего, изначально, ну вот уже в XI-XII веках религии как таковой не существовало, а существовало именно календарное, так скажем, вероисповедание, или, я не знаю, календарный подход, календарное ведение праздников, ну, календарный какой-то обряд. А вот то, что мы сегодня называем верой и религией, вот этот институт сформировался уже ближе к нам, в наше время, ну, там 100, может быть, 150, 200 лет назад, но вряд ли это было раньше. То есть вот этот мощнейший инструмент управления народом, каким сегодня является религия, он сформировался не в XI-XII веках. В берестяных грамотах там нет даже духа вот такого управления. Там видно, что люди были все свободные, честные и, как бы сказать-то, ну, не закабаленные. Вот они как-то по-другому воспринимаются. Когда они пишут друг другу письма, они по-другому изъясняются. Вот представьте, например, один другому пишет бересту, что к тебе придет, называет человека по имени, отдай ему столько-то денег. Когда деньги начинаешь пересчитывать по весовой системе, там получается 40 килограмм серебра. Понимаете? И это из города в город по какой-то бересте. И еще тот, кто должен забрать эти деньги, он должен на эти деньги купить по списку определенные товары и доставить их тому, кто выписал эту бересту. Вы представляете, какой уровень был отношений, какой уровень был доверия? Потому что, представьте, человек приходит, живет, к нему приходит какой-то другой человек с берестой, на которой нацарапано там несколько слов, и отдает ему 40 килограмм серебра. Это сегодня вот очень тяжело представить такую степень доверчивости, доверия, не знаю, ну и, следовательно, честности. Мечта лохотронщиков. Серьезно, так приходишь, бумажечку, да, что там, вот, брателло твой просил передать и так далее, там, по списку. И уходит довольно счастливый. Да, вот. Да, в берестяных грамотах есть еще интересный, там, вот 11-12 веков есть интересные вопросы по поводу вот как раз вот этих лохотронщиков. То, что там один персонаж другого обвиняет в ложном навете, и уже даже за это ложный навет уже тот тащит его в суд и готов вплоть до самых суровых мер с ним состязаться. То есть это все, кстати, есть в берестяных грамотах, вот эти все записки такие, знаете, вот в сегодняшнем нашем понимании это такие досудебные претензии. Все это есть, и они как раз показывают вот ту жизнь, которая была такая достаточно сильно накаленная, но достаточно все равно честная была. Вообще, когда я посмотрел количество денег, которые гуляло между персонажами берестяных грамот, то я удивился. Там достаточно были серьезные суммы, даже для сегодняшнего дня. И я пересчитал деньги, которые были, ну, как бы их по стоимости, сколько на те деньги можно было тогда купить, и сколько вот сегодня мы на такие же товары тратим денег, которые сегодня для нас значимы, так скажем. Получилось, в принципе, один к одному. Как это ни странно, ну, там, может быть, не знаю, полтора к одному в какую-то сторону, но самое главное, что цифры получились одного порядка. То есть стоимость жизни за эту тысячу лет не изменилась. В тех деньгах, конечно, которые существовали в соответствующую эпоху. А какими названиями называли, именовали, какими названиями сами деньги? Ну, там, сейчас гривна, скажу. Рубль, еще что там, копеечка. Я сейчас скажу, какими это самое именами. Да, сейчас я только открою, чтобы это было, как говорится. Значит, вот монетная система на Руси, какая она была в то время, это была мелкая монета, называлась виверица. Честно говоря, перевод я так и не нашел, так и не смог его понять. Но единственное, Веверицы называлась русской общиной того времени. И, скорее всего, это была монета общины, так скажем, ну, мелкая, которая внутри общины ходила. Следующая по стоимости была Рязана. Она стоила 3 веверицы. Примерно отношение здесь тоже проблематично, потому что пока непонятно, по какому принципу строилась денежная система. То ли она была кратно 6 или 12, то ли она была по какому-то весу, как вот говорит академик Янин, например, как он пишет, то ли была построена по системе, как вот, допустим, в советское время у нас было, например, 100 рублей равнялись 33 троякам, 25-кам, 10-червонцам и одному стольнику. То есть, если вот такие слова использовать, то такая получается система. А в древности, в 11-12 веках, на Руси была система 150 вевериц равнялось 50 рязанам, равнялось 25 кунам, равнялось 20 агатам, и все это равнялось 1 гривне. Так вот, рязана и вообще вся система, которая в древности, система наименования денег, она строилась на обозначении правителя. То есть, кто изображен на деньгах, кто в то время был, как говорится, главным, того имя, не имя даже, наименование наносилось на деньги. Вот рязана происходит, это от слова «рязань». Вот имя и сегодняшнее название города Рязань – это на самом деле мужской род. Мало кто это знает, но это мужской род. И обозначает воина, который резал буквально мечом или саблей там. То есть это такой воин. Поэтому на древних, на самых древних деньгах изображали Рязаня или Рязаня. И он был с мечом пеший. Потом, значит, 25 кун, вот, которые куны, они свое название получили уже от князя, ну, или хана, вот, у кого-то, кагана там, и тому подобное. Ну, князь, по-русски это князь. Вот куны – это были деньги, на которых изображался князь. Он уже изображался немножко по-другому и выседал, во-первых, на престоле в центре мира, но без оружия. Он такой, князь как бы был уже не военный. Следующее по укрупнению деньга – это была нагата. Она образована от слова «нож». Ну, нагалище, например, старые такие имена есть, названия есть, даже у Дали еще осталось. Или вот, допустим, шашки наголо, наголо, то есть обнаженные шашки. И на этой монете изображен нагай был. Нагай – это тоже название правителя, так скажем. И последнее – это вот в тот период это была гривна, которая буквально имя, которое происходит от Григория. Там, или сегодня это Георгий Победоносец. То есть вот это вот происхождение названий. Потом это пошли правитель с копьем, копейка, а потом пошел правитель, который рубит змеи, и получился рубль. Вот такая линейка, она до сегодняшнего дня просматривается. Смысл ее один и тот же. Причем он этот смысл у всех народов одинаковый. У кого можно посмотреть, там все одно и то же. Вот, что бы я еще хотел по деньгам сказать, то, что эти деньги показывают очень четко, что они отслеживали инфляцию, как и сегодня. Вот у нас несколько прошло денежных реформ, которые в 10, там, в 100 раз отпустили предыдущую стоимость денег, покупательскую способность денег. Вот в древности происходили те же самые процессы. И если, например, в очень древние времена, ну, в очень древние, это имеется в виду внутри вот этих 11-12 века, ну, может быть, 10-9, просто я туда, об этих веках нету берестяных грамот. Так вот, в древности первоначальный деньгой являлась веверица. Но потом, когда она обесценилась в определенном, ну, определенным образом, то появилась более дорогая деньга рязана. Потом, когда рязана обесценилась, появилась куна. И вот так постепенно предыдущая монета с предыдущим названием обесценивается, а более современные, более новые монеты входят в обращение. Таким образом, вот с начала, кстати, монета буквально переводится, опять же, это как вот деньга, причем практически вот мана, есть даже перевод, мана – это гривна буквально. Вот от монеты до современного рубля все это происходило изменение путем девальвации. Интересно. А что касаемо системы управления, вот хотелось бы на этом тоже остановиться. Есть ли какие-то упоминания о стольных городах? Стольные города. Стольные города – здесь проблема. Почему? Потому что о стольных городах упоминаний нет. Есть просто указание городов, деревень, ну, некоторые, может быть, гидронимы, о том, вот, как центры связи, например, ну, Торжок, Руса, Старая Рязань. Но то, чтобы кто-то из них был стольным или не стольным, такого напрямую нет. То есть система народовластия получается, да, полная? Тоже о власти не очень понятно. Почему? Нет, я имею в виду, если не указывается, я имею в виду, если не указываются стольные города, обычно там вот Москва сейчас является столицей управления всей Российской Федерацией. Дальше идут подчиненные города федерального масштаба, такие там, как области и республики, да, к примеру. Потом там еще местные какие-то, еще меньше местные, да. И так далее, и так далее. Вот это не упоминается, то есть все там равенство полное. Да. Вот это, кстати, очень такой показательный момент, потому что вот сегодня дифференциация очень такая жесткая. У нас есть действительно столицы, которые оттягивают на себя очень много внимания разного рода, и есть периферии. Вот в те времена, периферии, конечно, я понимаю, существовало, только существовало, она, может быть, экономически или там по интересам, по товарным интересам, но различия по государственной какой-то принадлежности, выделенные специальным образом, такого не было. Но отмечу сразу, вот, кстати, много скептиков есть, которые говорят, мол, Руси не было в те древние времена. Вот название я имею в виду. Нет, было все. Вот в грамоте номер 105 от 1160 года есть слово «Русь» в современном исполнении «Русь». Прямо так и написано, без всяких проблем. То есть все тысячи лет, как существует страна с тем же самым названием. Если брать еще карты, древние вот карты, например, есть карта 1264 года, географическая, на ней написано, например, Рузейра, Русь названа, а на карте 10 века из библиотеки Комптона, ну, 10 век, это раньше, чем даже берестяные грамоты, там написано Рос. Так что варианты всякие были во все времена. И вот многие, я знаю некоторых людей, которые спорят, что, мол, Русь и Россия – это разные слова, но это одно и то же слово, просто под разными немцами оно приобретало разную, так скажем, окраску в написании. Вот и все, а слово одно. То, что касается территории и вот государства, если рассматривать уже так более подробно, то города поименованные, вот, например, я могу их перечислить, это Валдай, Волчин, Городец, Ейск, Коломна, Новгород, Мстиславль, Переславль, Полоцк, Псков. Города есть, Ростов есть, есть Селигер, Смоленск, Старая Руса, названные жители ее Рошани, есть Суздаль, Суздалец, житель ее, есть город Шелонь. Или река, здесь, кстати, не очень понятно, но, может быть, тогда село существовало, или, может, маленький городок. То есть названы города, но дифференциации по статусу по ним нет. И дифференциация отсутствует еще и по другому признаку, потому что берестяные грамоты из разных городов, они ничем не отличаются друг от друга. То есть нельзя сказать, что приходящие откуда-то издалека, ну, если, допустим, центром считать Новгород и приходящие издалека из Рязани старой грамоты, она ничем не отличается от новгородской. То есть по письму, по качеству слога, по каким-то вопросам, которые внутри содержатся, она ничем не отличалась. Вообще вот если перейти немножко к языку, чтобы отметить саму лингвистическую часть этой проблемы, то возникает очень интересная картина. Даже не знаю, как она реализована. Мы тоже опять с Сахаровым обсуждали это. Никто не понимает, каким образом был решен вопрос с грамотностью. Потому что на всем этом огромном количестве территорий грамотность была почти стопроцентная, причем среди всех слоев населения. Это еще отмечал академик Залезняк в своих лекциях, и, в общем-то, отмечают все, что действительно писали и дети, писали и женщины, писали любые виды людей, так скажем, вернее, любые виды сословий людей, если можно так сказать. И ошибок было минимальное количество. Вот на Я сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу, и вот про ошибки, про грамотность мы более подробно поговорим еще в следующей части нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 января 2016 года среда. Поздравляю со Старым Новым годом, кто отмечает, кто празднует. По одному из старинных, 33-й день месяца белого сияния покоя и мира, 7524-го лета, Третьенник, день бога Перуна, с чем я вас тоже и поздравляю. Русская история России, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный ведущий Андрей Александрович Тюняев. Мы остановились на грамотности, что по всем выкладкам получается, к удивлению наших, в кавычках, друзей, Россия была очень грамотной страной. Ошибок делали мало, но никто не понимает, каким же образом эта грамотность сохранялась. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы в эфир в чате Народного славянского радио. Для этого заходите на сайт. Если еще не знаете, как зайти, пожалуйста, в поисковик пишите «Народное славянское радио», ищите там дальше слово «чат», нажимайте на него. Если еще не зарегистрированы, регистрируйтесь, логин и пароль придумывайте, не забывайте, самое главное его. И потом сможете уже в чате переписываться с друзьями, задавать вопросы в наш эфир и получать правильные своевременные ответы. Итак, грамотность, поголовная грамотность, к удивлению наших недругов, я уже сказал. А чем же она объясняется, на ваш взгляд? Дело в том, что о грамотности ярко говорят цифры статистики. Статистика такова. Всего слов в берестяных грамотах 11-12 века зафиксировано примерно 3300 штук, ну или единиц, так скажем. Из них слов, написанных с ошибками, менее 40, то есть менее 1%. Все остальные написаны без ошибок. Я, честно говоря, не нашел ответа, каким образом это сделано, потому что я сегодня, являясь вот писателем, то есть, грубо говоря, я пишу постоянно каждый день, и уже руки автоматом привыкли писать вроде бы без ошибок, но я не смогу добиться такого результата. Даже при помощи нашей электроники, которая помогает там определять ошибки и тому подобное. Нет, это очень высокий результат. То есть 1% ошибок на все тексты – это очень высоко. Как это было сделано – это непонятно. Кто учил людей – тоже непонятно. Но самое интересное, ведь поголовная грамотность, она связана не только в том, чтобы повторить какие-то простейшие слова, типа «мама», «папа», да, но ведь в русском языке в то время существовала уже вся развитая система, и она, вся эта развитая система, исполнялась и выполнялась на письме буквально без единой ошибки. Вот я, кстати, хотел бы поговорить как раз языка, слов и вообще всего аппарата. И вот для начала, а потом к грамотности еще раз вернусь. Так вот, для начала хотел бы прочесть, например, такой небольшой текст из берестяной грамоты. Нам ведь говорят, что в то время был древнерусский язык, который прочесть было невозможно, и он требует перевода и тому подобное. Вот, пожалуйста, простейший текст. «Ваша сестра с братом жила у Доброжира. Жена Творимира заплатила за ларь нагатами. Литва дала дань товара и соли. Мама, напиши мне. Вот текст. Я не думаю, что он хотя бы одно слово или хоть даже союз какой-то потребовал какого-то перевода, потому что здесь все написано русскими словами, совершенно без перевода, без каких-то своих особенностей древних. Поэтому те же бестиные грамоты, они очень сильно удивляют тем, что язык был практически современный. То есть как бы как сегодняшний. Ну, он, конечно, не современный, там есть очень много своеобразных моментов, но читается он достаточно легко, достаточно просто. Что касается вообще, как бы, вот, так скажем, слов. Во-первых, в русском языке берестяных грамот нет старых слов. Это тоже удивительно. То есть слов, которые были бы нам сегодня непонятны. Это непонятно, почему их нет. То есть, вот, допустим, современному вот маленькому человеку, я имею в виду ребенку, если сказать, городскому особенно, если сказать, что есть такое слово, как рала или саха, то некоторые не поймут его. То есть иногда слова устаревают, и они становятся менее понятными. Так вот, в берестяных грамотах таких слов особенно нет. Ну, может быть, десяток на весь комплекс берестяных грамот, может быть, десяток найдется, которые были труднопонимаемы, но на них есть в словарях переводы, и, в принципе, они достаточно легко осознаются, эти слова. А вот более древних слов каких-то, которые нам бы были совершенно неизвестны, этих слов нет. Почему? Тоже непонятно. То есть весь лексический состав такой же, как сегодня. Единственное, что он, естественно, не содержит более новых слов. Я вот, как уже говорил, таких вот самолет там и тому подобное. То есть их нет. Завод или еще что-то. Значит, есть, были ругательства, абсолютно сегодняшние матерные слова, они тоже есть и употреблялись совершенно в том же контексте, без всяких, так скажем, не другим способом. Очень мало, кстати, ругательств. В лексике того периода практически не было ругательства, может быть, одно-два слова на все слова, и люди были достаточно добрыми, и даже, вот знаете, во всех этих письмах берестяных у них существовал определенный такой письменный ритуал. Это очень теплое вступление и очень теплый эпилог, так скажем, письма. Все это соблюдалось, и все это достаточно было распространено, причем на всех территориях, что опять же говорит о едином образце грамотности. То есть люди писали по одному и тому же шаблону, по одному и тому же образцу, совершенно находясь в разных удаленных друг от друга населенных пунктах. То есть опять кто-то это единство устанавливал, и кто-то его прописывал каким-то образом. То есть почему его все слушались? Кстати, я хотел бы отметить, что еще Рыбаков, академик Рыбаков, еще в своих трудах он показал, что обучающим институтом в Древней Руси являлась не церковь. Он тоже не докопался, кто это учил, он думал, что, может быть, домашние какие-то были процессы обучения. Но точно было, опять же, по статистике вычислено то, что это не церковь была, и даже Рыбаков приводил такие интересные моменты, что церковь за деньги нанимала писарей из народа, чтобы переписывать свои же церковные бумаги, так скажем. То есть церковь была менее образованной, чем народ. Но вопрос – это грамотность народа, кто ее давал. То есть тоже никак не проясняет. Теперь, может быть, сейчас, прежде чем вы продолжите, такая мысль вслух. Но если мы видим, что на достаточно большой территории, на которой могут уместиться некоторые, даже не одно современное европейское государство, мы имеем, первое, единую буквенную систему. мы имеем единую грамматическую систему построения, да, имеем одинаковую фразеологию, как это все выстраивается. Причем мы видим, что это все используется на высоком уровне, то есть любой ЕГЭ сейчас бы позавидовал тому, что сейчас пишется, да, что писалось раньше, вернее, если сравнивать. Да. И правильность изложения мысли, и формулировка и так далее на высоком уровне. Это говорит о том, что существовал некий единый институт, ну, в кавычках, современном названии говорю, да, некая система, которая позволяла всем вот эту грамотность получать, сохранять ее и передавать дальше, вплоть до того, что из народа, как вы сказали, приглашались церковные уже институты, грамотные писари, которые что-либо переписывали. Я не сомневаюсь, что и князья тем же самым пользовались, не они сами учили, не при их дворе учились люди, а призывались на службу княжескую. И в этом случае получается, что церковь на самом деле имела какие-то свои упрощенные, вот я имею в виду христианская церковь, какие-то упрощенные функции, ну, где-то там полужреческие, да, вот слежение за календарем, еще чем-то, ну, какие-то службы, само собой. Но основная какая-то функция была у какого-то другого, более мощного института, более упорядоченного, более древнего, но какой-то института, который по каким-то причинам не упоминается. Видимо, он был до такой степени обыденным, что о нем даже не писали. Это примерно то же самое, как сейчас не пишет хозяйка, что она готовит там на завтрак, на обед, на ужин. Ну, само собой, ну, что там, чем своего мужа угощал? Да вот кашей такой-то. А, я своего вот этим. Ну, ладно, хорошо, и пошли дальше. Не будешь друг другу писать. Ну, может, хотя какие-то рецепты иногда и переписывают, но не в таком объеме. Вот мне кажется, что здесь все сведено до варианта обыденности. Ну, обыденность, обыденность, что об этом писать? Ну, есть, конечно, так, доля справедливого и в ваших словах. Ну, единственное, что это не решает проблемы без вот этих, как писать без ошибок. Это не, без ошибок это немножко другая, это стандартизация, ее кто-то должен был делать. Вряд ли, допустим, один писарь с другим, обсуждая написание какого-то слова, приходили к какому-то стандартному образцу, ну, например, стол писали через О. Вот зафиксировали вдвоем, а потом вдруг во всей стране все остальные писали, решили тоже писать по какой-то причине. Вот согласен, но я же сказал, что был какой-то институт, который более мощный, чем церковный институт. Да, вот на мой взгляд, что этим институтом может быть одно из двух. Либо это была какая-то жреческая мощная очень каста, но на нее нет ссылок в берестяных грамотах. Либо второе, что само, так скажем, напрашивается и даже вот так, ну, как бы просится наружу, что это было мощное государство, которое обеспечивало уже обучение каким-то своим таким образом, вот типа школ. Не знаю, насчет школ тоже нет никаких намеков, но есть слова намеков на книгу. Такие есть, слова, вот, обозначающие книгу, есть. Хотя, в принципе, вроде кажется, что до того времени книга была рановата, но слова такие есть. Потом, что интересно, это то, что, вот опять возвращаясь к языку, например, корни слов, все-таки, вот как я писал в своей книге, в книге «Ра», что корни слов все-таки привязаны к согласным буквам, и исходят они из консонантизма, то есть когда значение закрепляется только за согласными буквами. Так вот, в берестяных грамотах как раз вот просматривается вот эта ситуация, когда корни слов, они сохраняются стопроцентно. То есть буквы почти никогда не менялись в словах, и ошибок в согласных буквах вообще нет. А вот гласные буквы, они немножко могли меняться. Например, ну, переходить друг друга, и это не считалось ошибкой, потому что они переходили друг друга тоже по определенным законам. Как вот, например, сегодня, не знаю, есть чередование, когда, например, после корня идет «а», то там меняется в корне гласное. Вот в древности такие же вещи были. Потом, что еще интересно, конструкция самого лексического аппарата слов, она тоже очень интересна, потому что были все имена, все виды частей речи, которые сегодня есть. То есть, представляете, за 1000 лет мы не придумаем ни одной части речи новой, вообще ни одной. То есть, вот как есть сегодня 14 частей речи, так они вот и были. Я могу даже немножко прочесть, у меня тут открыто. Вот имя существительное – это понятно. Там прилагательное – тоже понятно. Числительное – понятно. Местоимение – тоже понятно. Глагол «делал» – тоже понятно. Наречие «всегда» – тоже. Предлог «во», «союз», «да». Частица «бы», междометие «о». Причастие тоже уже были погублены. Деепричастие «идя» – тоже было. Предикатив «год» – тоже было. Модальные слова – тоже были. То есть все 14 частей речи, все существовали. Это говорит как раз в пользу не то, что грамотности, а даже более того, очень высокой разработанности самой системы языка. И если она формировалась каким-то, так скажем, случайным образом, когда возникали какие-то, не знаю, новые явления каким-то случайным образом, то странно, почему за последующие 1000 лет таких явлений не возникло. То, что касается, например, вот переходов из одной буквы в другую букву, то, в принципе, переходы, они, как я уже сказал, они сегодня сохраняются. По терминам, если немножко пройтись еще, так, чтобы понять было вот и разработанность языка, и разработанность мировоззрения, которое в то время существовало, то стоит отметить, например, вот временные термины. Мы же иногда тоже слышим споры, что была 9-дневная неделя. Я думаю, что многие слышали эту версию. Так вот, опять же, берестяные грамоты показывают, что не было 9-дневной недели, а была обычная 7-дневная неделя, и все названия дней недели все были такие же, как сегодня, абсолютно. То есть никаких других вот слов нет на эту тему. Те же самые были названия цветов, например, белый, бурый, красный, рыжий, все то же самое было, черный, сизый, синий, все как сегодня. Ну и дни недели также назывались: среда, четверг, пятница, суббота, неделя. То есть абсолютно одинаково. Это значит, что и эти все понятия, а эти понятия важные, потому что, например, если даже пойти купить лошадь, коня, то надо тоже определять его масть как-то. Если вот кому-то написать, кого купить-то, нельзя же ему сказать вот этого там третьего слева или как-то еще. Надо объяснить, чтобы он был какой-то определенной, может быть, породы или цвета. Ну, всегда же хочется что-то выбрать. То есть цвета и дни недели – это очень важные компоненты жизни, потому что как ориентироваться в пространстве, как делать покупки. И вот это все было разработано в то время, и все это существовало. И опять же говорю, за 1000 лет ничего не изменилось. Ну, странный вот этот вот сам процесс, что не изменился. Вот он мне, например, непонятен, потому что такое ощущение, что время застыло, и ну и вот делайте выводы, что оно застыло. Андрей Александрович, вот в днях недели именно суббота или шестица употреблялось слово? Субботу, в то время. Субботу, да. Суббота. То есть в то время уже мы видим, что христианское четко внедрилось, потому что суббота все-таки она идет, ну, скажем так, немножечко из другого языка к нам пришло. Все-таки, да? Я думаю, что вряд ли она из другого языка, из того пришла. Почему? Потому что намека на тот язык нет вообще больше никакого. Если только одно слово «суббота» считать тем языком, то... Нет, я имею в виду, что все-таки воскресенье не употреблялось слово. Именно была неделя. Была неделя, да. Вот здесь правильно. Здесь была неделя, здесь воскресенье не было. Но суббота с одной буквой «б», естественно, написано, употреблялась в форме «субботу», ну, то есть не в именительном падеже. Но я просто не думаю, что это христианское или иудейское слово, потому что мне кажется, что оно с чем-то другим связано. Вот сама этимология слова, она, мне кажется, связана с работой все-таки. То есть со словом «ботать» буквально, ну вот если так уж, если по корню пройтись, «батрачить», например, вот корень «бот» это обозначает работу, а само слово «работа», оно из двух корней состоит. «Ра» – это, скорее всего, источник действия, а «бот» – это вот конкретно уже произведение работы. Поэтому «суббота» – это, скорее всего, уже, вот, например, ну, как бы после работы, вот такое понятие. И оно не религиозное и не связано ни с какими, ни с христианскими, ни с иудейскими традициями. Мне кажется, что это обыденное вполне слово. Это уже сегодня уже придумали, что оно происходит из какой-то там традиции, не знаю, из неправильной, так скажем. Ну, там есть шаббат, да, это поэтому могут привязывать к субботе. А получается, что писали с одной «б» и не суббота, а по-другому чуть. Получается, что да, здесь не совсем так звучит, как в современности звучало. Звучит, вот, вернее, звучало раньше, не как в современности звучит. Да, ну, по словам буквально, субботу. Но это здесь в контексте надо смотреть. Так именительный суббота с одной «б», но все остальное один в один. То есть, вот как сегодня. А вот есть какие-то написания лета, которое, ну, в которое это писалось? Не, там не тысяча же, там сто какой-то год. Или писалось именно так, вот от Рождества Христова? Нет, вот как раз вот это самая большая загадка. Ни на одной грамоте берестяной нету даты вообще никакой. Вот это самая большая загадка, которая, она... позвали, даже вот не знаешь, как, с какого боку подойти. Но вот по параллельным исследованиям мне кажется, что в то время не было сквозного летоисчисления. И что нам когда говорят, например, что было летоисчисление от Рождества Христова, я думаю, что этого не было в те времена. Вообще вот работы над другой своей книгой, посвященной власти и календарю, я понял, что вот той мифологии, которая сегодня религиозная, и вот, в том числе и от Рождества Христова, ей лет 200 или 300 всего. И вся остальная история, которая у нас и письменная, и летописная, она сделана задним числом. И все эти даты, которые вписаны туда, включая Рим и Римскую империю и тому подобное, они все выдумки. Потому что, например, даже, ну, я вам сказал уже, что и Киева на картах не было. Вот пока была музыкальная пауза, я даже открыл карту. Могу ее назвать, если будет желающий услышать или желание ее открыть и посмотреть самостоятельно. Это карта Московии Якова Гастальда. Она 1550 года, есть в сети, можно посмотреть, она очень подробная. Здесь все реки показаны и... многие города, так вот, нет Киева, ну, нет его. Уж я не знаю, как они могли потерять мать русских городов, в кавычках, но потеряли. Москва вот есть, а вот Киева нет. И... может, за молоком отходила мать русских городов, кто знает. За молоком, да, может быть, за молоком. Так вот, такая же интересная ситуация происходит, например, с той же Византией. Достаточно открыть нашу, ну, не знаю, там, мать всемирной энциклопедии, теперь я в кавычках говорю эту Википедию, но там, даже там указано, что Византию термин придумали там чуть ли не в 19 веке. Поэтому, когда мы видим какие-то документы, которые соображают, которые заставляют нас думать, что Византии есть какие-то договоры с Византией и тому подобное, то самого термина не было. В договорах он просто не мог быть употреблен, потому что его придумали в 19-18 веке. И вот таких вот параллелей очень много. Поэтому, когда, например, говорят, что там древняя Греция была, тоже этого невозможно было сделать. Почему? Потому что Греции не было. Ее нельзя сделать было ни древней, ни не древней. Ее просто не было. Вот открываешь карты, например, древние, ну, нет там Греции, ее просто нет. Рим, да, есть, нанесен, а Греции нет. Македонии есть, Фракии есть, а Греции нет. Какая могла быть... империи, я даже вот говорю о той же Византии, если ее нет на карте. Почему есть Русь, есть Московия, есть такой большой, в кавычках, империи, как Византия, ее нет. Интересный картограф получается. Империя весь всем миром якобы владела и всю политику в мире делала, а ее забывали все время, даже не все время, а на все карты забыли нанести. Вот это очень такие удивительные моменты. И поэтому, тут, когда я говорю про лексику берестяных грамот, то все это открывается с новой стороны, в которой вот и видно, что повсюду одни русские слова. Нет никаких заимствований из других языков. Если была бы какая-то торговля или какая-то политическая деятельность, как вот сегодня, например, есть сношение с Западом, например, с Востоком, там еще, и какие-то слова, хочешь не хочешь, там, iPhone или что-то еще проникают. Так вот, не проникали никакие слова. То есть, не было, видимо, этого. Я не знаю, каким образом фильтровался язык в 11-12 веках, но он был абсолютно чистым от заимствований. Кстати, я, когда закончил этот свой анализ берестяных грамот, я наконец-то понял, почему 60 там, с лишним лет изучает академическая наука берестяные грамоты, очень много мелких работ по ним написано, академических, то есть буквально каждое слово переведено, обозначено, и вот все сделано грамотно. Я, кстати, пользовался этими переводами, чтобы не сделать никаких ошибок. Но массового такого, ну, глубокого анализа до сих пор сделано не было. И вот я понял, почему. Потому что как только начинаешь делать этот анализ, то упираешься в то, что история-то возникает, то тут другая, совсем другая. И даже если хочешь натянуть ее, притянуть какой-то к официальной, ну, вот прям взять за уши эту берестяную, так скажем, историю и буквально насильно притянуть ее к официальной позиции. Не получается, потому что нет точки соприкосновения. Абсолютно нет. А вот с древними картами, например, есть. А с древними картами тоже в официальной истории есть очень масса расхождений. Я уже, кстати, писал в своих работах, что такие города, как, например, Пермь, они образовались, на картах, вернее, нанесены на 200 лет раньше, чем официальные основания города. Поэтому тут тоже много разночтений получается. Интересно, прям хоть книгу пиши о городах, которых не было, и о странах, да, которые придумали. Ну, византийцы, это сейчас уже становится известным таким моментом. Это француз придумал этот термин, и в своей книге, и потом он уже вошел, как говорится, в обиход. Но просто, понимаете, если мы по каждому литератору, по каждому писателю начнем страны называть и придумывать их историю, то это, конечно, ни к чему хорошему не придет. Так можно договориться, что у нас он назвать вместо Америки Лимпопо и говорить, что сейчас Барак Обама Лимпопо возглавляет. И, ну, да, так посмотришь недалеко, в общем-то, да, а так... Ну, фактически так, да, но... Но не политкорректно. Не политкорректно. Стоит переназвать, и люди-то поверят как раз в этот вариант больше, быстрее. Хорошо. Сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу, и дальше будем разбирать тему. Народное славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 января 2016 года среда, а по одному из старинных 33-й день месяца Белого Сияния, Покоя и Мира, 7524 лета, Третейник. Поздравляю всех со Старым Новым Годом. Кто еще каледует, каледуйте. Кто празднует День Бога Перуна, тех тоже поздравляю. В общем, всех с праздниками. А мы продолжаем рассказывать свои... Вернее, как нет. Мы продолжаем спрашивать ответы у Андрея Александровича Тюняева по вопросу русской истории России. И когда я звучала музыка, я спросил, ну что, будем отвечать на вопросы наших радиослушателей? Я сказал, давайте еще пообщаемся. Ну что ж, давайте пообщаемся. Напомню, что вопросы мы принимаем из чата, уже достаточно большое количество вопросов. Есть о чем поговорить, есть на что услышать ответы. У меня есть свои заготовочки, такие небольшие, вот по ходу эфира записывал. Но если есть что сказать, говорите, я буду по ходу эти заготовочки вбрасывать. Ну, в том, что сказать-то еще есть чего много, потому что вот, например, даже не выходя за пределы берестяных грамот, кстати, почему я делаю упор на берестяные грамоты, потому что я понимаю, что людям присущ скептицизм, и, в принципе, каждый скептик может проверить то, что я говорю, он может в свой момент получить доступ к этим берестяным грамотам, они есть в интернете некоторые, ну, большинство. И сам своими глазами все это прочесть, вот посмотреть. То есть здесь проблем нет. Это как раз усиливает достоверность, усиливает проверяемость. Так вот, поговорить-то есть на самом деле очень много о чем. Например, о той же математике. В берестяных грамотах она представлена очень широко, и она позволяет о многом задуматься. И вот давайте, например, закончим с языком, потому что я бы хотел еще отметить такие особенности языка того времени. Вот, как я говорил, нам-то преподают, что был древнерусский язык в то время, а в берестяных грамотах древнерусского языка не усматривается. Там был язык, так скажем, современный, но с некоторыми, конечно, налетом старинчатости. По разработанности язык был абсолютно современный. Вот даже я вам сказал, что части речи были все современные, как известно, как сегодня. Но даже разработанность построения предложений была такая же, как сегодня. То есть мы опять за 1000 лет мы даже в предложении ничего не придумали. Была и прямая речь, были и подчиненные, и сложно подчиненные. Любой конструкции все зафиксированы в берестяных грамотах. Даже предложение, в котором содержится внутри прямая речь, тоже все были. То есть язык был очень разработанным, не только устный язык, но и вот письменный, как фиксация устного языка. Значит, что теперь, вот если перейти к математике, а математика – это все-таки основа государственности, потому что не будет математики, люди не смогут не только совершать сделки, купли-продажи, но и государственные функции, это, в общем-то, и непонятно как. Чтобы приходить к человеку, отбирать у него из мешка семечек, например, 2 стакана, так 2 стакана не посчитаешь, их же тоже надо как-то посчитать. На глазок-то не отсыпешь. Нужны чем-то какие-то меры. То есть математика, она лежит в основе любого такого социального процесса, от купли-продажи до государственности. Так вот, опять я замечу, что по некоторым исследованиям, ну, частенько они встречаются в сети, в литературе, что якобы была 12-речная система в то время на Руси. Ну, вот берестяные грамоты показывают, что система была 10-речная, никакая не 12-речная. И причем уже во время, в 11-12 веках, были известны дроби, они использовались широко, были известны, естественно, все числа, все названия цифр, которые сегодня мы применяем, и назывались цифры то же самое, как и сегодня. Дроби назывались тоже так же. Цифры составлялись очень интересным образом. Например, даже есть, вот чтобы написать число 128, была придумана, вот, тот, кто писал берестяную грамоту, он использовал такую формулу: без 2, 3, 10 косту. То есть вот такая формула, она немножко, знаете, похожа на запись латинскими цифрами, когда идет, когда левые разряды вычитаются из правого большего. Но все равно вот запись-то была целиковая. Например, буквой «Р» с титлой записывалось то, так же, как вот сегодня показывают нам та же кириллица. Но сейчас я вот что еще хотел сказать. Значит, десятичных дробей в то время не было, их не обозначали, а были дроби только натуральные. Было известно деление, было известно, естественно, сложение и вычитание, но не было таких более развитых систем математических, как, например, я не знаю, квадрат, корень, таких не было. И вот в этом контексте очень интересно порассуждать на теорию Древней Греции, когда нам говорят, что древние греки посчитали, например, какие-то астрономические явления или там формы Земли, какие-то расстояния, какие-то теоремы вывели. Вот чтобы теорему выводить, нужны определенные математические действия. Даже вот теорема Пифагора, чтобы ее доказать или составить хотя бы, нужно знать корни и квадраты. Так вот, эти корни и квадраты были придуманы достаточно поздно, поэтому древние греки просто не могли в свои времена использовать эти математические действия. Очень интересно, например, по нулю. То есть ноль – это достаточно позднее изобретение, и оно фиксирует своим появлением десятиричную систему. Если нуля нет, то десятиричной системы не будет, потому что она замыкает вернее, то ноль замыкает весь вот этот процесс оборота, так скажем, цифр внутри одного десятка. Поэтому то, что у нас была десятеричная система, это говорит о том, что понятие нуля уже было в XI-XII веках. Ну, это тоже достаточно большое достижение, потому что официально наука приписывает многие нововведения, которые на Руси были введены, и она, естественно, приписывает Петру Первому. Ну, в частности, официальная версия появления процентов на Руси – это опять времена Петра Первого. А вот когда берем берестяные грамоты, то там практически в каждой грамоте идет расчет процентов. И, как мы знаем, Петра Первого в то время не было. Проценты, я, кстати, посчитал, проценты были немалы. Как они их вычисляли, точно я сказать не могу, но если в переводе на годовые, это было 300%. То есть, вот представляете, если брать в то время было в долг, то 300% годовых. Причем это все, опять же, в берестяных грамотах есть, и все это описано. Так что, естественно, разработана система веса, система площади, вот участки мерили, ну, такие системы сыпучих этих материалов тоже измерения были, вот поименовано слово такое «лукно», ну, сегодня «лукошка», это была мерная посудина, которой отсыпали мерные вещи или, допустим, мед. То есть все было разработано для того, чтобы государство и люди в нем действовали, взаимодействовали и вели торговлю. Значит, теперь, что касается самих людей, тоже очень интересно в том разрезе то, что социальная форма, она была тоже вся достаточно разработано, то есть были все те же самые градации внутри вот семьи или вне семьи, которые, собственно, и сегодня есть. Вот если брать, например, родственников, то были уже мать, отец, дети, сын, внук, брат, сестра, то есть все эти термины были, то есть они очень древние и применялись таким же образом, как и сегодня. Были такие термины, как тетка, свойственник, были женитьба, муж, жена, невестка, зять, шурин. Все вот эти термины уже были. То есть мы опять за 1000 лет, как говорится, нового ничего в этом разрезе не придумали. И это опять указывает на то, что уже социальная жизнь вся в то время, в XI-XII веках, была разработана достаточно досконально, и она была самодостаточна. И в очередной раз я сделаю упор на то, что ни один термин из названных мной и вот из этих вообще секторов, которые только что я озвучил, ни один термин не показывает заимствованности никакой. Вообще нет следов заимствованности. Если в совокупности рассматривать, что берестяные грамоты не показывают ни одного соседнего народа, тоже не знаю, как это происходило, но они не показывают этого. Берестяные грамоты не показывают чужих имен, кроме христианских. Берестяные грамоты не показывают заимствованных слов. Такое ощущение было, что вот русское государство, русская общность того времени, она была каким-то образом изолирована. То ли это был, не знаю, то ли это стояла, так скажем, большая стена типа змеевых валов, ну, так образно говоря, то ли это просто не было общения, то ли народов соседних не было. Не знаю, как на самом деле это происходило, но в последнее время я что-то начал подозревать, что, скорее всего, соседних народов просто не было. Может быть, это странно звучит, но очень есть большие подозрения, что история Востока в основном и история Европы, они придуманы вот буквально не так давно. Так что вот такая картина получается. Из управителей, конечно, это князь и княгиня, больше не было никого, не было никаких царей, никаких кесарей, никаких императоров этих не было. Был только князь и княгиня. Ну и посадник – это как вот исполнитель такой согредатель, не знаю. Был двор, были дворяне, была знать, господин, госпожа, ну, это уже такие церковные термины. Был владыка, естественно, гридни, отроки, люди были, мужи, парубки, смерды. Это все социальное. Был раб, но вот я по поводу рабов все-таки думаю, что это было не рабство, как нам сегодня говорят, вот когда по фильмам рисуют, что раб – это тот, который в цепях, к столбу прикован и тому подобное. Вот из берестяных грамот рисуется такая интересная картина, что раб – это все-таки как сегодня рабочий. То есть, когда вот человек ходит на завод и работает на определенного владельца завода, то в древности это было то же самое. То есть, вот если, например, сельхозработник работает на себя в поле, то рабочий работает, ну, на заводе на кого-то. Вот мне кажется, что в XI-XII веках была именно такая ситуация, что рабом называли работника, а вовсе не рабов в нашем сегодняшнем понимании. То есть был хозяин и был батрак, тот, который работал на хозяина, у хозяина, ну, и получал какую-то... Не батрак. Кстати, вот вы слово упомянули «батрак», корень у него опять слово «бот», это вот суббота, по которой мы вспоминали. Вот батрак – это как раз тот работник. Но я все-таки думаю, что вот судя по письмам, которые устанавливали правоотношения на людей, на вот этих вот, ну, батраков, как вы их назвали, все-таки было, это было не насилие и не унижение. Это была, скорее всего, работа, которая была обычной. То есть, вот, ну, альтернативной работе в поле, например. Вот так. Не, ну, я имел в виду, батрак – это же не только где насилие. Батрак – это когда нанимался человек в работнике. Ведь если прочитаем где-то в Старом Писании, батрак нанялся. То есть он нанимался, ну, да, работать, да, у хозяина. В этом смысле. Да, в этом контексте, да. То есть получается, раб – это, ну, если так, батрак, раб – это тот, кто находился в подчинении у хозяина, который ему платил за сдельную работу что-либо. Да, вот это будет ближе, такое определение, это будет ближе к духу того времени. Естественно, вот берестяные грамоты показывают, что некоторые могли уходить в рабы, так скажем, а некоторые могли не уходить, и многие могли уходить по своему желанию. То есть это не сдача в рабство, как сегодня, опять же, мы понимаем, а уход в наем, на работу по найму, так скажем. Без крепостного права, без крепостничества, без привязки. Намека на крепостное право там вообще нет. И по моим, так скажем, подсчетам, крепостное право появилось где-то, не знаю, 17-18 века. То есть это уже даже скорее это книжное понятие. Это даже, может быть, не совсем реальное понятие. Это книжное скорее. Ну, если мы говорим крепость, то есть закрепленный, это не то, что в крепость его посадили, в кандалы, нет, закрепленный, крепость, крепостной, вот отсюда слово пошло, а потом просто, когда за помещиками стали писать, что за ним закрепленный, вот потом уже и стало появляться то, что стало называться крепостным правом, и потом то, что приросло в то издевательство, о котором многие слышали, наверное, да, вот так, но в те времена вот такого не было. Да, это уже последние относительно вот 11-12 веков, это уже такие близкие к нам времена. А вот в то время таких издевательств из берестяных грамот не следует. Опять же, я не беру здесь во внимание летописи, потому что там другая история. Если летопись начинаешь читать, то там о какой-то другой земле написано. И о каких-то других временах, о каких-то других народах. То есть здесь нужно понимать, что какой-то из этих двух источников, он, так скажем, говорит правду, а какой-то говорит, ну, сказку, что рисует, я не знаю, какую-то другую историю. Я, например, считаю, что все-таки берестяные грамоты достаточно достоверны. Почему? Потому что их уже найдено больше 1000 штук. Если, допустим, предположить, что кто-то в каком-то цеху их берет, подделывает, куда-то засовывает в какую-то грязь, и потом их пытаются найти и восстановить, но не знаю, мне кажется, проще летопись подделать, потому что там взял одним чехом ее, написал, состарил и сказал, что переписал со старого источника, а источник это никто никогда не найдет. Вот как пример просто такого фальсификация, это вот сегодняшний, который раскручивается, то, что, например, американцы на Луну якобы слетали, а когда пришло время предъявить доказательства, они сказали, что просто утратили те пленки, которыми снимали, и утратили, не просто утратили, а якобы они так остро потребовались, что на них написали там другие какие-то данные, и потом все это вообще затерли. Ну, это, конечно, бред, но факт остается фактом, что первоисточники вот якобы были, но они вот теперь их якобы нет. А вот пользуйтесь копиями, так скажем. Вот по летописям, мне кажется, ситуация такая же. Пользуйтесь, пожалуйста, списками, пользуйтесь копиями, а первоисточники не спрашивайте, потому что, ну, так вот было там в пожаре, где нет, вот они пропали. Вот берестяные грамоты не пропали, они более достоверные, трудились, лежали, дошли до нашего времени, и вот теперь рассказывают нам о той жизни, какая она тогда была. Хотя по некоторым рассказам, то, что мы сегодня слышим в эфире, такое ощущение, что какие-то истории, ну, очень сказочные, противоречат той истории, которая принята официально, которую учат в школе и дальше в институтах, ну, как-то вот нисхождение полное. Да, понятно. Я тоже, когда начал читать, я сначала, знаете как, я вот первое, например, мое обращение было к берестяным грамотам, по-моему, в 2009, что ли, году я делал доклад в Государственном архиве Иран на конференции по статистике грамоты, где показал, что, в принципе, есть две волны количества, ну, такого возрастания количества грамот. Первая волна приходится на 11-12 век, потом идет спад после 12 века, потом еще одна волна, а потом полный спад, и они пропадают. Ну и такое, это вот было первое мое исследование, оно, кстати, вошло в статью, которая размещена в президентской библиотеке о берестяных грамотах, поэтому это, так скажем, немножко статусность так прибавляет, приятно тоже от этого. Потом еще были некоторые исследования, потом я уже решил, что надо бы поглубже окунуться в берестяные грамоты, когда уже я в этот лексический состав полностью погрузился, когда начал разбирать каждое слово и подключил сюда и статистику, и, так скажем, и системный анализ, и структурный анализ уже из системных всех этих наук, то тогда уже нарисовалась другая картина. И она действительно, вот и я сам вижу, что она отличается сильно от школьной, но тем не менее, ведь дело в том, что берестяные грамоты найдены не так давно. Это все-таки 50-е, начало вот нахождения грамот, это 50-е годы, они вот накапливались, долгий процесс перевода, долгий процесс их восстановления. Но теперь, когда накопился большой фонд грамот, их можно обрабатывать и уже рисовать эту картину, потому что сегодня количество слов, вот я хотел бы, кстати, вернуться по этой статистике словаря, статистики фонда лексического, который в берестяных грамот вообще поименован, по числу, чтобы это было понятно слушателям, сколько берестяных грамот и что вообще люди из себя представляли в качестве вот владельцев слов. Вот, допустим, в берестяных грамотах в словаре 3300 слов зафиксировано. Вот для примера, есть такое, я буду фамилии их только называть, этих исследователей, писателей и тому подобное. Вот Мильтон в 1674 году, то есть в 17 веке, употреблял 7000 слов, то есть всего в два раза больше. Тикерей в 19 веке употреблял 5000 слов. Гюго в 19 веке 9000 слов, всего-то в три раза больше. Шекспир, конечно, 20 тысяч, Пушкин 20 тысяч, Ленин 37 тысяч, Эрудит 50 тысяч современный. Но вот если брать, например, современного ученика первого класса, то официальная статистика такая, что он употребляет 2000 слов. А берестяные грамоты, люди в берестяных грамотах употребляют 3300 слов. Но это только те, которые вошли в письменный фонд, а устные здесь не отмечены, и, конечно, писали не все слова. Вот, но современный, так скажем, человек с высшим образованием, он пользуется, обычный человек с высшим образованием, он пользуется 10 тысячами слов. То есть, понимаете, всего в три раза больше, чем в берестяных грамотах. Это, считайте, что за прошедшую тысячу лет накопились новые термины, типа, как я вот уже говорил, телевизор, пароход, корабль и тому подобное. И они очень быстро плодятся слова, поэтому те люди, которые жили в 11-12 веках, они достаточно были грамотны и по-современному. То есть, если его сюда привести того человека, он с нами на обычные, обыденные темы будет разговаривать абсолютно таким же языком, абсолютно без какого-то ущерба. Ну, единственное, что в его лексиконе не будет новых слов. А так все это будет то же самое. Поэтому даже по статистике слов мы смотрим, что это современность. Современность. По поводу современных языков, понимания, непонимания, как немножко разрядить атмосферу хочется. Случайно включаю телевизор, ну, как всегда случайно, когда нужно что-то посмотреть, такое, что творится в мире. И там выступление на верхах идет, и одна женщина рассказывает о том, что вот общается со своей внучкой и говорит: а вот когда я была такой же маленькой, как ты, у нас не было телевизоров, у нас не было компьютеров. Она говорит: и что, и ноутбуков не было? И ноутбуков не было. Она говорит: вы что ж, все айфонами пользовались? Да. То есть у девочки представление о том, что без айфонов, ну, хоть что-то должно же быть. Ну, хоть айфон, если нет ноутбука и компьютера. То есть если бы сейчас нам здесь, в нашей студии, оказался человек из того времени, мы бы с ним могли, скорее всего, говорить на более-менее понятном современном русском языке, но, может, какое-то там, ну, было, ну, ударение, может быть, чуть-чуть бы там где-то, да, может быть, не совпадали. Ну, как вот говорят там, например, северные, да, и южные, чуть отличается. Но понимали бы друг друга. Но единственное, наверное, не надо было бы употреблять такие слова, как интернет, компьютер, космос. Ну, хотя космос нет, я думаю, что употребляли, а вот там самолеты, летающие корабли. Хотя самолет, ну, опять же, ковер-самолет, может быть, тогда и был. Да, ковер-самолет. Вот все время, вот, когда говоришь о самолете, вспоминаешь всегда ковер-самолет, действительно. И, опять же, если возвращаться к терминам, которые были в то время зафиксированы, то, конечно, они все современные. И поэтому, если бы мы действительно сюда получили с помощью машины времени человека, мы бы с ним могли вполне спокойно говорить. Ударение, правильно вы заметили, что оно не фиксируется, неизвестно. Но, судя по написанию, оно было такое же, потому что как-то вот, вот чувствуешь, что слова такие родные, они эти слова, они не, ну, не какие-то такие незнакомые, они прям вот от них теплом веет. Еще бы я хотел отметить то, что нам тоже ведь школа говорит о том, что в те времена существовало очень много диалектов, там новгородские диалекты, всевозможные. Так вот, истинные грамоты говорят, что диалектов не было. Был единый язык. Никаких диалектов не было. Не было ни окующего, ни акующего, никакого. Все слова из разных, все одинаковые слова, одни и те же слова, написаны одинаково из разных городов. Я не думаю, что в Рязани сидел, например, мужик, думал, как ему продать там, не знаю, рыбу или какое-нибудь сено в Новгороде, и он писал, входил в такой, знаете, транс и писал на новгородском диалекте, чтобы его в Новгороде поняли. А в Новгороде, наоборот, все происходило. И оба они, вот, оформляя таким образом письма, писали, умудрялись написать на одном и том же языке. То есть язык был один, никаких диалектов не было. И опять же, диалект подразумевает опять и заимствование всякие, и присутствие каких-то языков. Вот как нам, например, говорят, что многие топонимы севера якобы финно-угорские. Но нет финно-угорских слов вообще. Да и топонимы не финно-угорские. Я вот сколько раньше занимался топонимом, меня все время удивляло, почему какие-то странные такие названия. Их очень много, и очень много деревень, и рек, и озер, и каких-то вот местностей, которые называются одинаково для всей страны. И почему они вот так называются, и непонятно было. А когда из этих берестяных грамот выяснилось, что вот эти появились 300 русских, древних русских имен, то сразу стало понятно, что, оказывается, все деревни названы по этим именам, и все. Как вот сегодня, например, ну вот после революции начали там города называть, Ленинград и тому подобное. Вот так и называли и в прежние времена. То есть вся технология называния деревень и тому подобное, она вся осталась, как и сегодня. И до нас просто дошли вот те мощные слои 11-12 веков, может быть, еще и раньше, которые сегодня зафиксированы во всех этих топонимах. И, кстати, если от топонимов отталкиваться, то есть еще интересная вещь. Вот смотрите, если мы уже берем этот полезный наш опыт, который только что вот объявили по топонимам, и если мы видим, что практически вся Русь, а значки эти показывают, я их нанес на карту, и они показывают распространение русских топонимов туда, до Владивостока. Прям такой полосой, они туда все идут, и идут, и идут. И причем с одной и той же плотностью. Ну, даже вот если в России, Центральную Русь, то здесь, в общем-то, одни и те же топонимы вот этого русского плана. Если брать, например, по аналогии, то каждая эпоха, когда устанавливается свое мировоззрение, ну, например, вот христианское мировоззрение установилось, пошли христианские топонимы. На нашей территории христианских топонимов очень мало. Ну, они, конечно, есть, но по сравнению вот с теми древнерусскими их очень мало. Если брать, например, исламское вот, слово творение, так скажем, то исламских топонимов почти нет. Но, опять же, в сравнении, то есть их очень мало. Это говорит о том, что ислам молодая религия, и слова от нее еще не успели войти в обозначение мест жительства. Если брать, например, тот же иудаизм, то вообще нет топонимов по иудейской тематике, кроме вот совсем небольшого островка. А вот дальше самое интересное. Если брать, например, древнюю Грецию и говорить, столько там богов было, столько божеств, столько вот различных имен нам мифологии преподносят. Так вот, от этих имен, с учетом того, что они более древние по официальной науке, чем русская история, от этих имен нет, опять же, обозначения древних городов и древних деревень. Это может только говорить одно. То, что этих имен просто в древности не было. Они не успели закрепиться в названии поселений. Также и с Древним Римом. То есть нет ничего. От Древнего Рима у нас осталось буквально только сам Рим и юлианский календарь. Все остальное в топонимах там, ну, никак не просматривается. Хорошо. Прерываемся на музыкальную паузу. Угу. И дальше продолжаем разбирать тему. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 13 января 2016 года среда, по одному из старинных 33-й день месяца Белосияния и Покоя и Мира, 7924 лет, Третьяник. Всех поздравляю со Старым Новым Годом, поздравляю с Днем Бога Перуна. А мы продолжаем общаться на тему «Русская история России». Главный сведущий Андрей Александрович Тюняев. Итак, мы обратили внимание на то, что европейская территория России и европейская вообще территория, да и то, что принято называть Азией, она вся усеяна названиями, связанными с нашими русскими именами. И там, где, по идее, должны быть греческие имена, в Греции, там, в Риме, почему-то особых названий городов в древности не наблюдается, те, которые, по идее, должны быть связаны с греками и римлянами. Что, получается, там жили наши предки-славяне? Ну, получается, одно из двух. Либо эти земли были не населены цивилизованными, так скажем, людьми, либо наши предки-славяне. Вот если берем Грецию, например, то по Греции давно известно, это можно найти в любой энциклопедии, даже в учебнике не надо лазить, что Греция была всегда населена славянами, по крайней мере, вот центральная и северная. Это греки уже появились потом, и я так думаю, что они появились из книг, потому что в реальности Греции сложно было создать. Вот если поговорить по Греции применительно, вернее, в сравнении с тем вот фондом, который берестяные грамоты показывает, то очень интересно. Вот смотрите, берестяные грамоты, сколько я всего сказал особенностей, как вот устроено было общество, государство, что все было развито, все было готово. И самое главное, что был один язык, который был стопроцентно разработан. То есть в нем не было никаких, так скажем, других интерпретаций. Что же вот мы, например, знаем по той же самой Древней Греции? Это можно спросить любого лингвиста. Так вот, любой лингвист, который занимается греческим языком, он вам скажет, что в Греции греческий язык появился совсем поздно, ну, я не знаю, там, может быть, 200-300 лет назад, а до этого существовала койня. Также и в латинском сегменте земли, так скажем, там тоже существовала койня и из так называемой народной латыни и просто латыни, такой государственной. Так вот, на Руси такого койни не было. Койня, я напомню, что это такая механическая смесь разнородных языков, когда, ну, как вот, например, берем сегодня английский у молодежи. Молодежь вот пользуется койной, то есть английскими айфонами, там, словами такого плана, и русскими обычными, например, там, поесть, побежать, вот такого плана. Вот это койня, когда соединяется несколько языков в один сплав и не относящихся к одному корню, так скажем. Так вот, в Греции и в латинском сегменте всегда были только койни, там не было своих языков. И вот если даже на этом параллель проводить, то видно, что явно древность на наших территориях, вот, хотя бы по разработке языка. И потом, если бы, например, каким-то образом осуществлялся приход, я не знаю, там в 8-9 веке, 7-м, ну, в любом из веков из соседних, то представляете, какое должно быть засевание, чтобы люди по результатам этого прихода расселились по всей этой территории с одним и тем же языком, сохранив все одни и те же правила и все остальное. То есть это практически невозможно сделать даже сегодня. Вот между нами и российской части юга современной, там, Украины, провели сегодня границу политическую, и уже, смотрите, часть украинского населения перешла на какой-то вымышленный украинский язык, которого, в общем-то, на этой территории никогда и не было. И получается, что вот хватает 20 лет, чтобы изменить полностью лексику, а в берестяных грамотах такого изменения нет на протяжении 200 лет. Самые ранние берестяные грамоты – это 1025 год, а самые поздние из тех, которые вот входят в 11-12 века, то это, естественно, 1200 год. Вот 200 лет, и никаких изменений в лексике не наблюдается. Поэтому говорить, например, о цивилизации латинского сектора или греческого сектора, я не знаю, только из книжек, потому что языки этого не показывают. Археология, ну, не знаю. Вот. То есть, понимаете, по археологии там тоже спорно, как они датируют. Вроде все как профессионально, вроде следует доверять, но тогда почему такие расхождения? Как могли сделать люди суперскульптуру, не имея языка, например? Как они могли вообще даже изучить понятие скульптуры? Вернее, даже все это получается шиворот на выворот. То есть мозгов хватило, чтобы сделать скульптуру, и не хватило, чтобы сделать язык. Такого невозможно. Это невозможно придумать. Представьте, что мы сегодня делаем ракеты, и у нас нет языка даже, чтобы прочесть к ним чертежи. Просто это невозможно такое. Сначала язык, потом чертежи, а потом ракеты. Так же и со скульптурой. Сначала язык, потом обучение, потом скульптура. Обратных путей не бывает. Насчет Востока, там ситуация вообще запутанная, и то, что нам навязывают сегодня в качестве прародителей шумер, ну, так это практически анекдот, потому что стоит вот поговорить с любым археологом, который занимается шумерским периодом, он вам все четко скажет, что там не о чем разговаривать, в общем-то. Вот я, например, сам лично в археологическом институте говорил с археологом, со знаменитым Бадером. Ну, это сын знаменитого Бадера, который раскапывал Снугирь. Вот он несколько лет был в экспедиции на Ближнем Востоке, где занимался как раз раскопками раннего неолита, то есть это примерно 8-4 тысячи лет до нашей эры. Он мне четко сказал, что слоев ниже 8 тысячелетия нет. Вообще нигде нет там, на тех территориях. А на наших территориях здесь слои, как вы знаете, и 8, и 30, и 40, и 50 лет, тысяч лет есть. И все тут разработано. Так вот, на Ближнем Востоке человек, даже не так скажем, на Ближнем Востоке, в Греции, в Европе, на Востоке, так скажем, дальнем, человек появляется только в 8 тысячелетии до нашей эры. Если вот сейчас начать перейти уже от берестяных грамот к этой углубленной истории, то, а там, кстати, очень много тоже есть интересного, ту границу очень так выпукло показать. Восьмое тысячелетие – это граница между прежней цивилизацией и следующим этапом цивилизации. Вот до восьмого тысячелетия все археологические памятники, ну, вы можете их сами посмотреть, и читатели, слушатели могут сами посмотреть, и читатели могут сами посмотреть. Все эти археологические памятники были заключены только на территории Центральной России. Это так называемый мезолитический комплекс археологических культур. Он датируется от 15 тысячелетия до нашей эры, до вот 8-го, ну, 7-го, там границы немножко размыты. Так вот, между 15 и 8 тысячелетием до нашей эры мезолитические культуры находились только на нашей территории. Больше нигде в мире этих культур не было. Это можете в любых справочниках посмотреть, ну, только, конечно, не в электронных, где, так скажем, пионеры пишут, а вот профессионально. Чем интересен мезолит? Тем, что уже, например, в 11-12 тысячелетиях до нашей эры на Руси уже были известны, например, сани, салазки, лыжи, лодки, весла, все виды рыбных, все виды снасти для рыбной ловли. То есть вот с того времени, с этих тысяч лет глубоких, с 11-го, мы до сих пор не придумали ничего нового, кроме электроудочки. Даже мормышки для зимней ловли, для подлёдной ловли, даже тогда они уже существовали. И это причем находится тысячами. Вот, например, весла для лодок найдены сотнями, а лыжи найдены, ну, там, чуть меньше сотен. Сани с салазками найдены десятками, сани размером там, до 5 метров. То есть, представляете, вот как было развито здесь общество. Потом еще интересный такой момент, это уже касается химии мезолитической. Тоже это будет странно слушаться, но факт остается фактом, потому что это археологические данные, и от них никак не отмахнешься. Вот одежда 11-12 тысячелетий до нашей эры, я беру крайние такие даты, чтобы они были выпуклые, наиболее выпуклые. Так вот, одежда 11-12 тысячелетий до нашей эры, она была промазана дегтем. А деготь, как многие, наверное, знают, это такое вещество, которое получается при специальной химической обработке древесины. Так вот, чтобы эту химическую обработку сделать, нужно иметь еще много очень каких знаний. Во-первых, как ее сделать? Это чисто химический процесс, без доступа воздуха и при определенной температуре. Дальше, как собрать полезный продукт, то есть сам деготь. Это тоже большая проблема, потому что его нужно собрать при большой температуре, там около 1000 градусов, и отделить от других компонентов. А при производстве дегтя получаются разные кислоты, которые надо отделить в этом процессе. Дальше, вообще, достичь такой температуры – это тоже достаточно большая проблема, потому что она превышает градусов на 200-300 температуру горения дров. Ну и, наконец, вопрос в посуде. Если собирать деготь при такой жаркой посуде, то вопрос возникает во что. Вот таким образом появляется переход к керамике, потому что, скорее всего, вот я так думаю, что собирали в печах в этих, получая деготь, собирали в глиняную какую-то чашку, вот делали из глины, и она постепенно, люди постепенно заметили, что эта глина при обжиге становится керамикой. Вот единственное мое объяснение появления керамики, потому что остальное все это, опять же, ну, не очень уверенно. Вот такая была жизнь в 11-12 тысячелетиях до нашей эры. То есть очень-очень развитая. И потом такие сани и салазки 5-метровые, надо, чтобы кто-то таскал. И вот то, что очень много было костей на стоянках обнаружено лося, показывает, что, в принципе, может быть, и лося, и таскал. По крайней мере, лосей употребляли в качестве ездовых животных вот до последнего времени, даже сегодня, в наши дни, например, в той же Финляндии, Швеции, там в некоторых городах сохранились еще даже знаки, и их сегодня даже выпускают, что на лосях ездить запрещено. То есть это был такой гужевой транспорт распространенный. Да и наши лосиные фермы, они об этом пишут, что лоси хорошо относятся к человеку, сами могут прийти, сами войти в хлев, и очень контактные, очень такие нормальные животные. Поэтому, скорее всего, эти сани, салазки древние таскали именно лоси. Если так немножко еще дальше поразмыслить, то мы можем также сказать, что и, в общем-то, на мамонтах могли таскать санки тяжелые, потому что именно в России находят огромное количество залежей как и костей, так и целых туш мамонта, которые вдруг в одночасье померзли все. Может могли, быть, и могли, это тоже употреблялось. Могли на мамонтах. Почему? Потому что вот у нас бытует старая версия, что на мамонтов охотились, но есть уже такие публикации научные, показывающие то, что, в принципе, на них охотиться не могли. Почему? Потому что по ряду причин. Во-первых, что достаточно пугливые животные. Если, например, одного мамонта хотя бы убить было из стаи, то в этот регион, где их был он убит, они не возвращались там чуть ли не 200 лет потом. То есть, грубо говоря, охота уже и уходили потом километров за 200-300. Ну, то есть, ну, есть такие показатели, что на них, наверное, не охотились. А вот то, что их в нормальной жизни, как вот современных слонов использовали, это, в принципе, да, нормально. Потому что лошади в те времена не было, как известно. Она появилась там в 6-м тысячелетии до нашей эры. Да, если еще учитывать, что все-таки мамонту нужно было огромное количество корма в день. Сейчас все рисуют, как будто он там в снегах ходит, такой волосатый пучок. Да. То не учитывают, что в снегах-то он должен был что-то есть. А если все-таки наши предки жили на территории вот этой, о которой мы сейчас говорим, это означает то, что здесь были приемлемые условия проживания, и вполне возможно, что климат как-то отличался в лучшую сторону, нежели чем сейчас он есть. И не исключено то, что мамонты могли быть вполне домашними животными, которые паслись, где-то, может быть, даже в загонах жили, с ними общались так же, как общаются с лошадьми сейчас современными, или, вот как вы сказали, с лосями, которые до сих пор знаки висят, что въезд на лосях запрещен. Я этого не исключаю. Да, дело в том, что вот я всех, кто интересуется русской историей, призываю все-таки, как-то спорить или как-то, допустим, пытаться кого-то послушать, ну, оппонентов каких-то, или пытаться, не знаю, какие-то версии альтернативные смотреть. Я все-таки призываю к тому, чтобы почитали вот о двух периодах, ну, может быть, о трех периодах, работы археологов, тех, которые занимаются этими периодами. То есть вот три периода – это мезолит, неолит и бронзовый. От 15-го тысячелетия до 2-го тысячелетия, до нашей эры. И вот после определенного количества прочтения этих работ, когда человек в них окунется и поймет, он уже увидит эту жизнь, которая существовала на этих территориях, он увидит, что здесь не так было все просто. Вот чтобы не перескакивать с эпохи на эпоху, я пока вот вернусь к мезолиту и отмечу, например, такую вещь, что очень много наши предки здесь охотились на дичь, вот, на уток и на такую, на легкодобываемую, так скажем, дичь. И это показывает очень большое количество найденных наконечников стрел. Так вот, наконечники стрел были тоже интересными. Они очень показывают интересную жизнь. Во-первых, их было очень много видов. Ну, примерно около 40. Были и острые, были и еще какие-то. Были тупые, чтобы не портить шкурку, чтобы убивать только... не портить шкурку. Были всякие, все, какие угодно. Где-то примерно около 40 видов вот специалисты вычленяют. Есть специальные даже диссертации, которые посвящены этому, и их можно посмотреть в интернете. Что интересно еще по наконечникам? Изготавливались они из камня некоторые, из кремния, и большинство из кости. Кость была обработана на токарном станке. Ну, конечно, я не говорю, что это был токарный станок современного типа, но каким-то образом сам принцип обработки был воплощен именно токарный. То есть на кости видны борозды по периметру, которые сделаны этого наконечника. Они идут все четко с одинаковым шагом. И таких наконечников найдено очень большое количество. Это не десятки, даже а сотни. Поэтому токарный станок был. Он был, может быть, примитивным, даже, скорее всего, но сам принцип токарного станка был. Потом интересно то, что наконечники стрел использовались по нескольку раз, и для того, чтобы опознать, ну, например, очень много птиц били в воде, и потом вытаскивали уже на берег. И вот при такой охоте очень много, конечно, наконечников стрелы перепутывались между собой, если там много, ну, как сегодня, вот, например, несколько человек охотится на уток, там, на гусей, так и тогда в прежние времена. Поэтому, чтобы различать наконечники, использовали систему письма. То есть уже в 11-12 тысячелетии она начала формироваться. Система письма происходила в то время, конечно, это были никакие не буквы и никакие не слова, но это были символы, которые позволяли людям определять, чей наконечник. Или шире уже, чье, там, не знаю, лук или чье, какое-то другое изделие. Это были определенные символы. Может быть, вот по некоторым версиям, что, может быть, именно эти символы потом и перешли в буквы со временем. Или в числа, например, неизвестно. Но, опять же отмечу, что в эти времена, в названные мною, на остальных территориях Земли цивилизованного человека не было. Вот для примера просто приведу, например, индийский регион, потому что многие увлекаются Индией, но я для примера его приведу. Это написано в учебнике по археологии, так что это можно посмотреть самим, что до 8-го тысячелетия там присутствует только мустьерские культуры. Переводя на общепонятный язык, мустьерские культуры – это культура неандертальцев. Так что современный человек пришел туда тоже где-то после 8-го тысячелетия. И вот первая культура современного человека – это была, может быть, культура той же, не знаю, предхараппа, например. Ой, не предхараппа, а этот Мохенджо-Даро, например, пред него. Теперь возвращаемся к тому 8-му тысячелетию, про которое я вам говорил, что это пограничная дата, пограничные территории, так скажем, цивилизации. Вот начиная с 8-го тысячелетия до нашей эры, на Земле стала формироваться зона распространения однотипных культур. Они прежде назывались культурами крашеной керамики, теперь называются культурами расписной керамики. Значит, почему они так называются? Потому что керамика была вся однотипная, то есть это были развитые горшки, сделанные на круге, на гончарном, с одинаковыми символами. Символы все были славянского происхождения, то есть те, кто занимается славянской символикой, их все прекрасно узнают, они у нас на всех рубахах и на всех платьях, так скажем, и на юбках, на всех полотенцах. Символы были все однотипные. Вот эти вот культуры крашеной керамики, они были распространены веером. Центр этого веера находился у нас, в центральной России, а потом по радиусу прямо вот так они и шли. Значит, Южная Европа, первая точка – это Северная Греция. Это дальше уходили они на Ближний Восток уже, дальше они шли по Центральной и Посредней Азии, заходили дальше в Китай и доходили до Японии. Вот японская культура археологическая этого времени, позднего этого времени, называется Яйой. Она очень известна, и японцы ей там гордятся, хотя современные японцы к ней отношения никакого не имеют. Китайская культура, там их много по разным названиям, но такая более, которая на слуху, это Яньшао. Ее тоже можно посмотреть в интернете, много интересной символики у нее. И вот если вы будете сравнивать китайскую культуру Яньшао, ее примерно датировки там, после 5-го тысячелетия, то есть 5-3 тысячелетия, то она полностью совпадает по, я имею в виду керамику, она полностью совпадает с известной многим уже трипольской культурой. Одинаковые символы, одинаковая керамика, Вот я проводил опыт, показывал два образца этой керамики, китайские и южно-русские, так, людям, и никто не мог различить их, они одинаковые абсолютно. Так вот, шумерская археология показывает, что Шумер начал возникать именно с этих культур расписной керамики. Самые ранние там, я не беру такие примитивные слои, но самые ранние это примерно 5 тысячелетие до нашей эры. Это синхронно той же трипольской культуры, и той же Яньшавы и всем остальным. И в Греции, в принципе, тоже в это время возникли свои вот эти культуры. Вот, вот это начало этой, этого заселения, так скажем, южных земель, это примерно 5-6 тысячелетие. Причем, если говорить о подтверждении языковом, то, опять же, многие знают, кто языками занимается, лингвистикой, вот такой историей, или что расселение языков, в общем-то, началось как раз в 8-6 тысячелетии до нашей эры, из какого-то моноязыка. Ну, как бы официальная наука делает вид, что не знает, что это за моноязык был, но по археологии, если смотреть, то он должен был проходить из нашего региона. А в нашем регионе, так если уж подумать, все-таки это был какой-то пред-пред-пред-древний. Давайте, давайте попробую угадать. Наверное, это был китайский язык. Нет, не точно китайский. Греческий, может быть, тоже не греческий. Ой, наверное, даже не знаю, что сказать. Что же в нашем регионе, какой язык мог быть? Вы понимаете, 100 лет не могут угадать. Да, знаете, тяжело им на поле чудес их отправить. Да. Надо на поле чудес их отправить, и они там быстро с Якубовичем быстро все отгадают, где что находилось, какой язык. Ладно, понятно. В общем, все пошло от нас. То есть Греция – это вообще детский сад. Получается, что детский сад воспитывал всю Европу, что ли? Греки и римляне – учителя Европы, а их, оказывается, как и в помине не было. Ну, да, что интересно. Греки и римляне были учителями. Не, ну так же пишут везде, что греческая и римская цивилизация – это основа всей европейской цивилизации, это учителя Европы и так далее. Во всех учебниках это можно почитать. Знаете, есть такой анекдот или присказка такая, что вот на заборе слово написано, это не значит, что забор в это слово превратился. Так же и с Грецией, с Латинией. А с Европой, то, что она учила или не учила, я так хорошо к Европе отношусь, естественно, нормально. Но давайте все-таки поразмыслим, что все-таки начинается с гигиены. Они даже, как говорится, вот как сегодня известно, и бань не имели, и мыться не соображали. То есть, как же мы тогда, как же получается у нас учитель? У нас сначала у нас из кучи мусора вылезал и говорил, какой он посвященный, тоже так ведь нельзя. Сначала гигиена, потом все остальное. Иначе как просвещение строится? В общем, получается, от нас и в Грецию пришли, и южнее, и западнее, и восточнее. Получается, ну, мое мнение, я, конечно, вот знаете как, я пытаюсь сам себе выступать оппонентом в этом вопросе, потому что все-таки я пытаюсь, к вопросу подхожу системно, по многим наукам. Вот, допустим, лингвистика, археология. Вот вы, допустим, сказали по поводу климата, климатологии. То есть все вот эти вещи, они показывают то, что очаг заселения был здесь. А я бы, например, даже очень был бы и рад, что там в Греции что-то такое нашлось. Но там нет ничего раньше 5000-летий, просто нет никаких. Даже если греки были первыми, то как-то куда тогда деть наши вот эти салазки мезолитические, сани, лодки? Их даже грекам перебросить нельзя, потому что греков не было тогда. Предков, я имею в виду. А про латинскую территорию это вообще разговор отдельный, потому что на латинском этом полуострове, вот на этой территории, где потом возник Древний Рим, так называемый, там вообще появились цивилизованные люди только примерно в первом тысячелетии до нашей эры, ну, в начале первого тысячелетия. Там до этого времени вообще никого не было. Это тоже в любом учебнике можно посмотреть. То есть туда пришли только люди вот совсем-совсем поздно. Поэтому учителями там с первого тысячелетия до нашей эры, чтобы в статус учителя войти, ну, это немножко смело, так скажем. По Китаю немножко другая композиция. Вот, допустим, официально, опять же, если возвращаться к официальной науке, то мы открываем прям статью в Советской энциклопедии по Китаю, там написано черным по белому, что цивилизацию Китая делали северные люди, а вовсе не современные китайцы. Если брать по Японии, опять же, брать официальные источники, то японцы, вот современные японцы, монголоидные, они появились на японских островах всего лишь 150 лет назад. Даже вот эти обряды, которые сегодня нам преподают, преподносят как чисто японские, например, сипуку, ну или харакири, кто так знает, это вовсе не японские обряды. Сёгуны, например, или да любые воинские обряды, они к японцам по отношению вообще никакого не имеют. Вот опять же можно посмотреть японские же источники, все у них написано, только единственное, что пропаганда у них немножко в другую сторону идет. А так известно, что на японских островах жили айны, а айны это вовсе не монголоиды. Это мужики, так скажем, и женщины, похожие его на рязанских. Если это, опять же, проводил такой эксперимент, показывал айнов, и мне говорили, что это из Рязани какие-то мужики. То есть такие абсолютные. А в 19 веке, в начале 19 века айны еще просились к нам в Российскую империю войти вместе со своими этими островами. Просто их что-то не взял тогдашний царь. А так-то, в общем-то, это были нашинские ребята, так скажем. А вот потом пошла со стороны Кореи экспансия, и это так называемые беженцы искали, видимо, работу, как сегодня в Европе. И вот примерно к середине 19 века они вырезали всех айнов. И все. Вот она такая картинка получилась. И теперь японцы говорят, что они старые, но ну, какая старость в 150-200 годах? Так же у Китая, в общем-то, было. Китайская стена построена бойницами на юг. Поэтому, как один в Википедии, как кто-то написал, очень интересно, что бойницы направлены на юг для того, чтобы китайцы защищали свои территории от тех, кто убегает на север. Вот как они обосновали. Значит, очень хорошо на севере жилось, что убегали. Ну да, вот такая интересная, вот такая логика интересная. Вот обосновать, как говорится, от противного все что угодно, лишь бы только не нарушить устоявшуюся какую-то концепцию. Так, ну, получается, цивилизация тогда где была? Ведь бегут-то не от хорошей жизни, от плохой. Если даже хорошо, я согласен, пускай рядом с Пекином построили такую замечательную стеночку бойницы в сторону Пекина. Все здорово, согласен. Но если народ валил на север, значит, цивилизация-то была на севере. Так получается, спасибо тебе, братан, что ты там помог разобраться, где же была цивилизация тогда. Мы-то без тебя не могли это понять. Она, оказывается, вот где на севере. Ну, хорошо, хороший вариант. У нас сегодня та же композиция. Нам говорят, что духовный центр там находится в районах Иерусалима и тому подобное. И только смотришь, а тысячами это переправляется в Европу. То есть получается, что возникновение любого духовного центра является такой отпугивающей какой-то картой, что ли, на Востоке. И так всегда. Все время бежали из этих центров. Якобы центр цивилизации, и никто там не остается, почему-то он оказывается покинутым. Такого не бывало, потому что сюда-то ведь они прибегают. Вот берем ту же Америку для нейтрального примера. Вот если негры побежали, допустим, туда, из, ну, искать лучшую долю, они же бегут там не расселяется не по периметру, они же расселяются в городах, в самых центрах городах. Например, они схватили уже сейчас Нью-Йорк, самый центр, они, например, поселились в прежние годы в том же Детройте и в самом центре. То есть они занимают центральные зоны, как, собственно, и в России, в Москве сегодня происходит то же самое, занимаются центральные зоны. Поэтому, если, например, в том месте, откуда они убегали, они же тоже, получается, что там-то получалось, как? Они же не могли из центра в центр перебежать, потому что один центр был лучше, но вот они в плохой центр побежали. Это же все понятно, что это такая логика, шиворот на выворот, как говорится. Но вот возвращаясь, если к археологии, к тому древнему периоду, то вот на чем я остановился, это 5-3 тысячелетие уже, допустим, рассмотрим. И это культуры крашеной керамики, последних, так скажем, рубеж, это 3-е тысячелетие. Вот тогда уже установилась одна общая сплошная большая цивилизация, которая вот и сегодня, собственно, существует. Вот во многих своих я работах показал как раз существование в этом периоде уже формирование торговых путей. Причем ну, так, публикаций по этим работам очень много, и вот такая знаковая публикация была, например, в 2014 году осенью в материалах археологического съезда в Казани. Это такая знаковая публикация, потому что туда на археологический съезд абы кого, как говорится, не пускают. Так вот, торговые пути уже начали формироваться с 5-го тысячелетия до нашей эры. И Андрей Александрович, давайте мы сейчас по торговому пути прерываемся, запоминаем про торговые пути, просто музыкальная пауза, и так уже 9 минут я удерживаю. Очень интересно у нас беседа получается, но все-таки нужно. Нужно народу немножко отдохнуть, радиослушатели бывают. Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 января 2016 года, среда, по одному из старинных 33-й день месяца белого сияния покоя и мира, 7524 лета, Третенник. День Бога Перуна и Старый Новый год. Все у нас так соединилось, все здорово, отлично, всех поздравляю. Мы же говорим о русской истории России. И главный ведущий Андрей Александрович Тюняев. Я прервал совсем таким волевым решением на музыкальную паузу высказывания Андрея Александровича и предлагаю продолжить ему дальше развивать начатую тему. Да, я начал говорить о том, что в 5-м тысячелетии до нашей эры начали формироваться торговые пути, глобальные торговые пути в том регионе, который был основан, в котором основу сложила вот эта культура крашеной керамики, то есть вот эта общность, такая обширная общность. Так вот, кстати, хочу сказать, что торговыми путями занимались многие археологи, это известная тема, она известна много лет, много десятков лет, но просто отдельные археологи, они занимались отдельными регионами, и моя-то, вот, например, заслуга, это объединительная заслуга, такая системная. То есть я совместил участки этих торговых путей, проследил их еще по новым археологическим данным, которые за последнее время были обнаружены и опубликованы, и совместил все это в единую систему. Система эта выглядит вот так. Значит, во-первых, какие товары двигались, по каким маркерам, собственно, производились исследования. Товары эти такие: нефрит, лазурит, серебро, янтарь, стекло, стеклянные бусы имеется в виду, зеркала, древние зеркала и шелк. И еще серебряные монеты, потом уже в последний этап, на последнем этапе. Так вот, первым начало двигаться серебро. Серебро доставлялось, серебро и сопутствующее, естественно, медь, это само собой разумеется. Самые большие и серебра, они изначально находились на нашей территории, к северу от Черного моря и к западу от Черного моря. Кстати, вот год или два назад обнаружены, ну, может, уже три года назад, обнаружены как раз археологами копии медные и серебряные в западном регионе, то есть вот в западном Причерноморье. Возраст их примерно 5-6 тысяч лет до нашей эры. Опять же, не возраст, а датировка. И там уже разрабатывалось и медь, и серебро, и оно не только добывалось сырым, а также уже переплавлялось для изготовления изделий. А в Северном Причерноморье к этому времени уже относится изготовление изделий, которые найдены, обнаружены и были широко использовались вот вплоть до регионов Москвы. Для сравнения приведу опять же данные по Шумерскому региону. Там буквально ноль. Есть исследователи, которые проводили исследования в Шумерском регионе, они четко показали на археологическом материале, это официальное исследование, давнишнего уже, что шумеры пользовались привозной медью и привозным серебром. Привозили они его либо из районов дальнего восточного Ирана, либо большую часть они провозили через Анатолию из западного Причерноморья. А на своей территории у них просто не было в то время залежей ни меди, ни серебра. Потом они уже перерабатывали на своей территории это все в изделия, и уже изделия, конечно, находят. А вот полезного ископаемого, так скажем, его не было. Поэтому говорить, опять же, с одной стороны, это говорит о налаженной торговле, потому что существовал уже экспорт. Это, опять же, археологи все знают прекрасно. То есть экспорт 5-3 тысячелетия до нашей эры работал исправно. Значит, были и денежно-меновые отношения, потому что это все нужно было каким-то образом улаживать. Значит, второй материал – это… второй этап этого торгового пути – это серебро уже начали потом разрабатывать на Алтае. На Алтае, когда нашли обширные полезные ископаемые, то они уже пошли севером, по северному Казахстану, в нашу сторону, и потом на юг спустились там уже в другие страны. Что сказать хочу об Алтайском и Сибирском регионе? Вот бытует мнение, что там про родину человека, тоже есть такие теории, их многие люди развивают, но я хочу сказать так, что опять, исходя из археологии, самые первые археологические культуры современного человека в Сибири и на Алтае – это примерно 5 тысячелетие до нашей эры. Раньше их нет. Пока нет. Может быть, завтра там откроют, может быть, что-то будет известно. А пока их официально не существует. Нет таких найденных. Я не беру вот эти мегалиты большие, которые показывают, потому что по ним непонятно, что это такое и когда это было. А вот из тех, из доступных пониманию культур, это примерно 5-е тысячелетие. И развитие наступает там в 4-3 тысячелетии. Потом во 2-м идет угасание из-за вторжения монголов. Так вот, следующий товар, который двигался по торговым путям, это нефрит. Нефрит уже двигался как раз из районов Бадахшана, то есть это примерно современный Афганистан. Вот из Афганистана нефрит двигался во все стороны. Что удивительно, что вот показывает, что были торговые большие отношения, изделия из бадахшанского нефрита, они обнаружены на нашей территории, в районах, там, буквально в округе центра Москвы и так далее, везде. Уже сделаны, естественно, анализы этого нефрита, и поэтому понятно, откуда он происходит, ну и, естественно, понятно, где он найден. Так что проблема установить движение того или иного материала не существует никакой, а находки этого материала или изделия из него, они четко фиксируют само его движение. Также двигался лазурит, он тоже добывался в восточных землях, а потом верхом шел через северный Казахстан современный, через Урал и на Москву, и дальше расходился по региону. А южными потоками через Иран Шумер он шел в Индию и уходил на в то время самый отсталый – это Египет был. Кстати, по Египту, опять, вот если сравнивать развитие его технологий с аналогичным того времени, то можно это сделать по золоту и его разделению с серебром. Вот Египет узнал технологию разделения золота на 1200 лет позже, чем весь остальной мир. Поэтому тоже такой факт очень показательный. Откуда там взялись скульптуры, и кем они были сделаны, и как их датировать правильно, это другой вопрос, но, на мой взгляд, они к древнему периоду отношения не имеют. Вот, дальше, значит, уже подходя к 3-му тысячелетию до нашей эры, такой период, когда начали формироваться государства, города-государства, то есть такой уже исторический период. На нашей территории, например, действовал очень разветвленный, большой разветвленный путь, это янтарный торговый путь. Им много занимались различные археологи, он достаточно хорошо известен, это примерно 3-2 тысячелетие до нашей эры. Показательно могу, например, вот сказать, назвать такой факт, что в некоторых могилах к северу от Москвы найдены захоронения такого плана, что вот могилы доверху засыпаны янтарем. Это тысячи единиц самого янтаря. Это говорит об очень высоком статусе человека, который там погребен. Об этих могилах тоже можно почитать, они известны широко. Так вот, в то время янтарь был на вес золота. Он поставлялся не только на нашу территорию, где он найден практически в каждом захоронении и практически у каждого человека захороненного, а он еще поставлялся в то время в Микены, о которых мы знаем, в Грецию, и там он буквально менялся на золото, так что это был очень дорогой товар. Разветвленность его поставок была очень большая, и вот он уходил даже за Урал туда на восток. Так что янтарь это был очень ликвидный товар в то время. Значит, интересным образом можно проследить торговлю шелком, потому что мы-то сегодня привыкли считать, что шелк начал развиваться по шелковому пути, а оказывается, все не так-то, не так, совсем не так. Как всегда, совсем не так. Вот шелк из Китая вышел по шелковому пути, по современному, это второе столетие до нашей эры, второй век до нашей эры. Но уже существует большое количество находок более ранних шелков. Например, в той же Германии шелк найден в VII веке до нашей эры. На нашей территории есть шелк в VII веке до нашей эры. На Алтае тоже есть в VII веке до нашей эры. В Греции тоже есть VII век до нашей эры. То есть более ранние находки, они существуют, чем шелковый путь китайский. И вот этот шелк, он двигался абсолютно по тем же путям, по которым двигалось все остальное. И, естественно, был таким же ликвидным товаром. Что интересно, то вот если сравнивать с Грецией, например, по шелку, то в Греции он имел государственное значение, и был период, примерно, когда уже был шелковый путь открыт, то шелк был такой дороговизной, что греческий правитель, он принял запретные меры, чтобы шелком не торговали ни с кем. С другой стороны, у нас на нашей территории в захоронениях находят даже сельских женщин, которые жили вот, ну, в обычных селах, в деревнях. И у каждой, практически у каждой обязательно элемент костюма сделан из шелка. То есть на наших территориях либо он не ценился совсем и стоил какие-то, так скажем, в кавычках копейки, либо жили очень богато. Тут вопрос такой непонятный. В Испании, например, шелк в Испании и во Франции, вот уже в такие, в предисторические времена, шелк называли русским шелком. Не китайским, не каким там, не греческим, а именно русским шелком. Это был такой устоявшийся торговый термин. Если попытаться подумать, откуда мог появиться шелк вне Китая, то ситуация здесь вот какая. Существует такой шелкопряд, и, в принципе, сегодня известно, что это такое бедствие в российских лесах. Можно посмотреть в новостях, просто, может, никто этого не делал, это я, естественно, раньше не делал. Но как только я посмотрел в новостях, оказывается, что шелкопряд – это бедствие для лесов. Он съедает леса до такой степени, что остаются одни былины. И набегает он на эти леса достаточно регулярно. Причем гусеницы этого шелкопряда, который... Они, конечно, дикие, то есть это не тот тутовый шелкопряд, с которого сегодня делается шелк, но они такие же, величиной там, до 5 сантиметров, и абсолютно дают столько же шелка, сколько и современные. А на бегах этих гусениц, даже в новгородских летописях написано, что они там выедали целые леса. Ну, кому интересно, может по новостям посмотреть, очень интересно будет. Такая картина интересная сложится. Другой еще товар – это китайские зеркала, так называемые, тоже достаточно хорошая маркировка, это уже более позднее время, там примерно 3 век до нашей эры, 5 век до нашей эры. Они, конечно, вот из Китая шли и уже показывали, какие были жесткие и обширные связи с Китаем, потому что эти зеркала найдены везде. Естественно, я уж про восточный регион, про южный говорить не буду, но в нашем регионе они везде найдены. К северу от Кавказа, например, они находятся, к северу я имею в виду не вплотную прямо к Кавказским горам, а вот на нашей территории, на любое удаление они везде есть. Есть также они и в Предурале, и в западных областях нашей Родины. Так что китайские зеркала – это был очень ликвидный товар тоже в это время. И, наконец, вот если подходить к нашему историческому времени, так вплотную к тем берестяным грамотам, о которых мы начинали, то здесь стоит посмотреть торговлю дирхемами. Это очень интересный отдельный эпизод истории, который тоже позволяет задать очень много вопросов, получить очень много ответов. Потому что картина получается вот какая интересная. Нам официальная наука говорит, что серебро добывалось все на Востоке. Ну, то есть во всяких там халифатах и тому подобное. Но дело в том, что все серебро найдено в Центральной России. Только в Центральной России. Археологи пытаются объяснить это таким образом, что халифаты не разрешали у себя оставлять серебряных монет, потому что там не найдено ни одной. Но тогда возникает опять тот старый вопрос. Они добывали, они были такими передовыми, они были такими богатыми и могущими, но все серебро отдавали почему-то вот в Москву. Это очень удивительно, но все вот серебро с 8 века начиная, даже с 7 века начиная по 12, оно восседало все на территории Центральной России. Клады найдены огромные, вообще по тем временам, и просто огромные, по 40-50 килограмм серебра, именно вот этими дирхемами. Вот чтобы было понятно, что такое клад вот это из себя представляет, так вот, пророк Мухаммед, он получил свое не наследство, а от супруги, от своей, как называется, я, честно говоря, не помню, он получил помощь, так скажем, субсидии примерно в размере 30-40 килограмм серебра. И вот на эти деньги была сделана исламская революция, или как это назвать, то есть вот, введен ислам. То есть представляете, а тут на наших территориях такие клады найдены десятками. Они зафиксированы еще с 19 века и во все справочники входят. Причем на таких территориях найдены, где там сегодня деревень-то нет, и населенных пунктов нет, то есть глушь сплошная. И вот эти населенности этими кладами, если я на карту их нанес, это буквально вот районы вдоль Оки, как бы центром является. Вот Ока с обеих берегов, она буквально засеяна этими кладами. И далеко они идут туда, на север далеко уходят. Недалеко на юг, не затрагивают киевских земель, в киевских землях нет никаких, ни кладов, нет ничего. То есть вот где-то в Брянском это все дело и ограничивается. То есть повторяет район распространения берестяных грамот. Причем эти карты составлялись, вот карты расположения кладов серебра, они составлялись многими специалистами, археологами и нумизматами в разные времена, и они все одинаковые, потому что находки все фиксируются в одних и тех же источниках, и по общим этим источникам все и пользуются. Только добавляются новые находки, а так-то, в общем, вся система одна и та же. Вот эта система и показывает, что все склады серебра, они находились в Центральной и Северной Руси, то есть там, где были берестяные грамоты. Потом по этим монетам, например, очень интересная ситуация еще. Они затрагивают тот же самый 11-12 век, который отслеживается по берестяным грамотам. И здесь интересная перекличка идет. С одной стороны, нам говорят, что 11-12 века – это были безмонетные периоды, якобы, по официальной версии. С другой стороны, есть очень много, то есть практически 50%, даже не знаю, может быть, 70% берестяных грамот говорят о том, что торговали именно на эти монеты. Только вот на эти деньги. Непонятно тогда, как получается, с одной стороны, безмонетные, с другой стороны, полностью 100% торговые. Другая непонятность – это то, что в литературе в официальной везде монеты называются дирхемами, а на Руси в берестяных грамотах это слово не упомянуто ни одного раза. А вот все остальные названия монет, все были названы в одной и той же системе, в каждой берестяной грамоте все было названо одинаково. Поэтому опять возникает вопрос, а были ли дирхимы на Востоке-то? Потому что, смотрите, ни там их ни найдено, ни название не упомянуто. Может, это вообще книжная выдумка, само название дирхем. Может быть, они и назывались теми кунами. В общем-то, в официальной литературе, опять же, написано, что куны на Руси – это был тот же самый дирхем. Так, может быть, и не было никаких дирхемов, а были эти куны и лизаны, они и были этими серебряными монетами. Что, скорее всего, потому что к этому и приходит, в общем-то, исследователь к таким выводам. Вот мы и получаем, опять приходим к тому выводу, что некоторые археологи уже давно написали, что некоторые русские люди имели в южных землях, вот в этих, в халифатских землях, до прихода ислама туда, имели свои копии серебряные. Они там добывали серебро и везли его в Москву уже в виде денег и делали из них деньги. А уже с приходом ислама, конечно, там цивилизация оставила желать лучшего, как, в общем-то, и вот, ну, и сейчас, допустим, вот в Европе ясный такой, явный такой показатель аналогичных процессов. Так, торговля была, да, она выше. Да. Понятно, откуда она тоже исходила. И где центр печатания денег, да? Штампования денег. Мы 3 часа уже у нас прошло, очередная музыкальная пауза, а у нас еще куча вопросов есть от наших радиослушателей. Как поступим? Давайте, как хотите. Я готов еще. Ну, как хотите. Вы, как говорится, начальник эфира. Мне кажется так, лучше мы не будем переутомлять наших радиослушателей. Мы сейчас перейдем после музыкальной паузы к вопросам и ответам. А потом лучше еще договоримся об одном эфире, чтобы более компактно это все делать, а не утомлять. Хорошо? Хорошо. Народное славянское радио. Духовное возрождение. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 13 января 2016 года, среда. Скоро наступит Старый Новый год. У кого-то он уже наступил, у кого-то ожидается. По одному из старинных 33-й день месяца Белого Сияния, Покоя и Мира, 7524 лет, Третейник. День Бога Перуна. Кто-то уже встретил, кто-то еще ожидает встречи. Мы говорим о русской истории России. Главный соведущий Андрей Александрович Тюняев. Предложил я до музыкальной паузы все-таки перейти к вопросам и ответам, потому что время не резиновое. Многие уже в Сибири спать ложатся. А на работу надо некоторым идти будет завтра с утра, что уже, вернее, у некоторых уже сегодня с утра. Поэтому давайте лучше сделаем так. Сейчас мы переходим к вопросам и ответам, а после этого мы еще отдельно поговорим и договоримся о новом эфире, в котором поднимете темы, которые еще не успели озвучить или, может быть, не до конца их разобрали. Итак, по порядку, как вопросы поступали. Эдуард задает вопрос. В грамотах, которые приведены в трудах мною виденных, освещены в основном бытовые либо казенные темы. А вот есть ли грамоты освещением исторических моментов? Мне такие не попадались, честно говоря. В грамотах исторические моменты не описаны. Если только не считать историческим моментом, там есть в одной грамоте упоминание, что должник умер, и вот новое лицо за него хочет взыскать долг. Только вот это самое историческое. Больше не было ничего. Я почему и говорю, что очень интересно берестяные грамоты тем, что они не сообщают ни о каких войнах. Я вот этого забыл сказать, но ни о каких войнах. Они не сообщают ни об оружии. То есть там всего был куплен один шлем и всего одни доспехи. И больше ничего. Там не говорится ни о каких войнах, ни о каких походах, ни о чем. Такое ощущение, что не было войны. Потому что нет этого духа в берестяных грамотах. И, естественно, по истории нет ничего. Ну, если у нас в окружении нет врагов, то вопрос, с кем воевать, да? Как оказывается, или враги были в таком примитивном состоянии, что с ними воевать было смешно, или их вообще рядом не находилось. А была это все какая-то славянская территория, где говорили на одном языке, пользовались одной грамматикой, жили по одним законам и торговали друг с другом, и не только друг с другом, а еще, судя по всему, и с дальними территориями. Так что, в общем-то, все сходится. Следующий вопрос. Жора Сухов. Доброго вам здравия. Хотелось бы услышать ваше мнение коротко в трех словах о таких личностях, как Сталин, Левашов, Трехлебов, Паттерди, Александр Архиневич, ваше отношение к сталинорезским ведам, как вы относитесь к версии истории Фоменко и Носовского. Я не люблю такие вопросы в эфир, потому что обсуждать тех, кого нет в эфире, это не совсем по-нашему, но вопрос задан, поэтому я его озвучил. Ну, я тоже солидарен с вами в этом вопросе, поэтому я на персонале переходить не буду, потому что понятно. А насчет учений, ну, не знаю я. Каждый, понимаете, каждый по-своему подходит к изучению истории. Ведь никто же не может быть и последней инстанцией в том или ином вопросе. Постепенно проясняется вопрос. Один смотрит одну позицию, другой другую. Вот я говорю, например, про археологов. Знаете, сколько там споров? Если их перевести, вот эти все споры на, допустим, эти же личности, перевести вот к названным вами личностям, то, в принципе, получится огромная, большая баталия. И неизвестно там, кто будет прав, кто не прав. Но постепенно, истина, она так постепенно находится к ней. Тренд, так скажем, английским словом, он движется в правильном направлении, как мне кажется. Ну, у некоторых. Что же касается Сталина, он, поскольку он историческая личность и не может здесь быть, то я не знаю. У меня отношение к нему весьма положительное. Почему? Потому что, по моим изысканиям, я не видел. У меня нет статистических доказательств, нет, что были какие-то репрессии, потому что это не отражено в источниках, в популяционных источниках. С другой стороны, за время его правления численность народа в России очень сильно выросла. Это буквально там, ну, огромные какие-то количества прироста. Это плюс. Плюсом также является уровень развитости страны, который был достигнут за его короткое правление. Это тоже большой плюс. Если это переводить на какие-то более поздние рубежи, то вряд ли кто-то достиг такого же аналогичного результата. Ну, а кому, если он кому-то не нравится, то это уже, так скажем, их право. Понятно. По поводу того, что спорить, не спорить, вот у нас очень часто все, ну, не все, многие ученые страдают одной детской болезнью. Если археолог нашел что-то в этом месте, он говорит, что вот всегда жили вот так, как вот он нашел. Но археология такая интересная штука. Вот здесь ты копанул, что-то нашел, а в трех метрах от тебя скрывается та истина, которой ты так никогда не докопаешься, не докопался. И строить свои, например, умозаключения о разбитом горшке, который вот здесь ты откопал, а рядом ты не откопал целый город, из которого этот горшок выкинули, это, ну, не совсем правильно. То есть это очень довольно-таки... археолог может проходить, скажем так, по тому, что ценное, и находить то, что является уже отходом или что совершенно не относится сюда, потому что это был или брак, или привезен откуда-то издалека. Это первое. А второе, что я еще хочу сказать, очень часто еще одна болезнь детская, которая свойственна вот всем сейчас современным людям, за малым исключением, говорю, вот честно, смело говорю слово всем, за малым исключением, что... Территория России настолько огромная, что культур, каких-то, может быть, взглядов на жизнь, каких-то родовых обычаев было огромное множество. Вне зависимости от того, что говорили на одном языке, ну вот мы говорим на одном языке, но в этом городе вот такие традиции, а вот этом такие традиции. А в это село зайдешь, там вообще тебе побьют, если ты что-то скажешь из этого или из этого города. Да? Вот, бывает такое. Это первое. То, что территория огромная, традиция огромное количество. Второе, ведь временной период тоже очень большой. И если мы это не учитываем, то вот эта детскость, она очень будет плохо влиять на наше понимание всей этой жизни. Ведь если мы смотрим только на одном временном уровне, то тогда будет полная нескладушка. И если же мы берем, например, 10 тысяч лет, 100 тысяч лет, а кто-то там еще глубже залезает, то мы видим, что и знания могли по-разному сохраняться, по-разному передаваться, искажаться, восстанавливаться и так далее. И поэтому, когда кто-то говорит, что вот жили только вот так, как живут вот эти староверы, или жили вот только так, как живут вот эти язычники, или жили вот так вот, как живут только родноверы, это все детский лепот. Могли жить и так, и так, и так, и наперекосяк, да еще 10 раз по-разному. И когда мы говорим про календари, если вы считаете, что на Руси был только один календарь, ошибаетесь. Их было огромное количество, потому что и времен было множество, и условия жизни менялись, и народы перемещались, и что-то теряли, что-то создавали и так далее. Я прихожу к мнению, что очень много из того, где ломаются копья в спорах и доходит чуть ли там не до мордобития, это вообще яйца выеденного не стоит, это все пустое. Надо просто для начала принять, что это все могло быть. А вот потом уже, как вы правильно сказали, история будет раскрываться по мере ее раскрытия, по мере ее осознания, понимания. И будем приходить к общему выводу, что в то время жили вот так, в это время жили так, в это так и так далее. Все будет становиться на свои места. Ну, правильно вы сказали, я полностью согласен с вами, потому что, как говорится, никто не может быть конечным пророком. Это действительно так. А мы по себе, по человеческой природе, по человеческой натуре, мы всегда прекрасно понимаем, что у одного дома один порядок, у другого дома другой порядок, у одного в деревне один порядок, у другого в деревне другой порядок, ну и так по городам. Мы же все это прекрасно видим, мы же путешествуем по городам и видим, что все мы разные. Но, тем не менее, есть определенные точки единства, есть точки разнообразия. И по времени, конечно, вот нельзя ударяться в один какой-нибудь найденный горшок, но для уничтожения вот этой проблемы, так скажем, в археологии существует интересный метод, на мой взгляд, правильный. Археологи оперируют для древних периодов не находками, а археологическими культурами. И я, в принципе, вот тоже оперирую археологическими культурами. То есть я никогда не цепляюсь за одну находку, потому что она, в общем-то, не показательна. Почему-то я, когда говорил о культурах украшенной керамики, я говорил о культурах. Культуры – это тысячи находок, и они все однотипные. Даже если туда, когда в эту культуру попадает какая-то народная вещь, народное включение, то его сразу становится видно, что она инородная. В общем, так-то и определяются торговые пути. Вот, например, если нефрит попал в культуру неолита на территории русской равнины, то понятно, что нефрит уже, он чужой родины. Но он-то попал ведь каким-то образом в эти слои. И опять же, когда этот нефрит один попал, он ничего не стоит, потому что, ну так, мало ли, каким образом занесло его. Но когда таких находок сотни, тысячи, тогда выстраивается система. И вот, допустим, я как выстраивал эти торговые пути? Я наносил на карту, ну не только я, так все делают, по идее, кто я занимался ими, торговыми путями, на карту наносятся места этих находок, и потом эти места, они просто сами соединяются в линии, по которым двигались эти товары. Вот вся такая примитивная технология. Надо только скрупулезно нанести эти места находок. Находки все зафиксированы, наносить достаточно легко. Вот, и самое главное, нужно просто, вот когда занимаешься изучением истории, вот если кто, ну, для кого это полезно, нужно оперировать обязательно археологическими культурами, не частными случаями, а археологическими культурами. Потому что археологическая культура – это большая конструкция, которая в большей степени исключает ложную интерпретацию. Даже вот когда мы говорим о древних периодах, например, Сунгирь, там вот такие времена 30 тысяч лет назад, то там тоже разговор идет не о памятниках, а о культурах. То есть была костенковская стрелецкая культура, это огромная площадь, это от Сунгиря и до туда, в юг, до Воронежа, это огромные. Там сотни памятников, я, допустим, их вот наносил, там у меня 150 памятников получилось археологических, но это единая культура, опять единое пространство, там все вещи сделаны однотипно. Но это, как говорится, потом поговорим на эту тему. Просто вот я хотел обратить внимание на то, что нужно оперировать в таких изысканиях, в исторических археологическими терминами, но в виде культуры. Хорошо, вот я просто еще тоже маленькую реплику ставлю, прежде чем следующий вопрос зачитать. Если мы говорим про пустынные места, современные пустыни, где песок и так далее, то очень много раскопок мы видим производилось именно там, где легко копать. Ну, песок отбросили, веничком смели, и вот тебе находка, да? Если мы говорим про какие-то более северные территории, где уже не песок, а плотный грунт, то здесь уже находки делаются более тяжело, здесь нужно уже попотеть, постараться. Если уж вообще про север, где мерзлота, то там вообще непаханное поле для раскопок. Но вот свой пример приведу. На моих глазах копали колодец. Копали колодец там, где находится глина. Вот когда снимали, ну, скажем так, черную землю, плодородный слой, то там находили какие-то остатки жизнедеятельности человека, современного человека, ну, может быть, там 50, может быть, там 100 лет, но что-то находили. Когда дальше шло 15 метров глины, рыжей глины, ничего не находили, кроме камней и самой глины. И вдруг, когда уже прошли этот слой глины, 15 метров, вдруг мне достают оттуда из колодца, показывают сук дерева толщиной где-то, ну, сантиметров 5, наверное. Вот ветка дерева, не сука, ветка дерева. Вот вырубили из этой вот метровой шахты сук дерева. Причем дерево влажное, свежее, видно кора, видно там древесина сама, нормальное состояние. Но потом со временем, через какое-то время она высохла, почернела и рассыпалась в труху. Я к чему это говорю? Что вот под этими 15 метрами глины находятся залежи, ну, то, что вот жизнь была, да, когда-то, там вполне могут быть какие-то человеческие остатки человеческой жизнедеятельности, естественно, растения, там, может быть, животные и так далее. Вот в таких уже местах 15, а то и 17 метров дорыться до чего-то очень тяжело. Но ведь такие катаклизмы проходили на нашей территории неоднократно. И многих, ну, скажем, артефактов мы, может быть, и не увидим. Не то, что в ближайшее время, может быть, не увидим никогда в своей жизни. Вот я про что. Поэтому, если мы не учитываем вот эти еще все моменты, мы, ну, как-то так говорим о том, что мы нашли, но не о том, что есть на самом деле. И поэтому, когда мы говорим о тех людях, кроме Сталина, которые еще были перечислены, об учениях, то это мы можем говорить, что это один из вариантов, один из каких-то ну, посылов, дошедших до нас, или, может быть, версий, дошедших до нас, того, что было когда-то. И я не предлагаю никому отвергать это. Я предлагаю, как сказано в ведическом нашем наследии, изучайте и делайте, складывайте из пазлов общую мозаику, а не так, что вот этот камешек мне нравится, я его к себе возьму, вот этот мне не нравится, его выкину. Но если ты выкинул, как ты мозаику-то сложишь? Надо со всех сторон посмотреть. И тогда получится вот та самая культура, вот тот самый слой, вот те самые находки, соединенные воедино. Вот о чем я просто прошу всех задуматься, а не так, что чей папа лучше, чья мама лучше, или чей папа хуже, чья мама хуже. Вот так нельзя подходить, надо смотреть на мир целостно. И если это учение существует, или теория какая-то существует, ее необходимо, прежде чем ругать или принимать, со всех сторон рассмотреть и как-то вместе с другими рассмотреть. А для этого надо и другие тоже рассматривать и изучать, а не так, что кидаться из одного в другое. Ну, правильно вы все сказали, я солидарен с вами. И как раз вот тоже небольшую иллюстрацию покажу. Это, она заключается в том, что вот, допустим, 100 лет назад, когда только зарождалась археология, и еще были те прежние письменные данные, то считалось как раз, что Древний Египет, Греция, вот эти все регионы, они автоматом как-то попадали в старые, потому что там действительно, как в анекдоте, вот фонарь стоит, а под ним упавший кошелек найти проще. А потом, когда уже пошли строительные глубокие работы, то начали попадаться на нашей территории очень глубокие памятники. Вот в Сунгире, например, если мне память не изменяет, это 7 или 8 или 9 метров глубины. Огромные. Заральск тот же самый. Там, допустим, этот, под Воронежем памятники тот же самый. И, то есть, до них нужно было случайно докопаться. Сунгирь случайно обнаружена, но когда она была уже обнаружена, а потом была разработана. Поэтому я вот и говорю, что каждый из этих памятников был обнаружен случайно, а потом уже они сложились в археологической культуре. Когда их стало 20, 10, 20, 30, 40 памятников однородных, они все, естественно, на одной глубине, но они обозначают уже территорию. Они своим присутствием маркируют очень большую территорию. И вся она в Центральной России. Вот если заметили, я, например, ни слова никогда сейчас не сказал про Африку. Почему? Не из-за того, что там она мне нравится или не нравится, или как-то я ее проигнорировал, а просто археологической культуры в Африке нет. До вот, 6-7 тысячелетия, когда они первый раз пришли в Египет через Восточный путь, больше там не было ничего. Местные культуры африканские, археологической культуры, вот я уточняю, до сегодняшнего дня ашельские. Ашельские – это у нас, мы на нашей территории ашельские культуры прошли 700 тысяч лет назад. Это по археологическим данным, они у нас тоже есть. Но это были предки человека. А в Африке современное население находится на ашельском уровне. Вообще, поэтому там, когда мы смотрим, например, о жизнедеятельности местного населения Африки, мы видим людей с копьями, с луками. Вот сейчас, да и, кстати, в Японии то же самое. Вот придите в любую деревню, в российскую, в самые глубинки, и скажите там самому такому древнему деду, мол, дедок, дай из лука пострелять. Так у него нет лука. А вот приехайте, например, в ту же Японию или в Африку и попросите из лука пострелять, вам дадут из лука пострелять. Потому что луки все еще сохраняются. Да без проблем, нас стреляют, да? Хорошо. В общем, мы пришли к такому мнению, что все еще предстоит изучать, все еще предстоит рассматривать и из этого складывать общую картину. Главное вот подходить, опять же, ведическим таким подходом к миру. Нельзя просто так что-то откидывать. Необходимо взвешенно изучать, рассматривать со всех сторон. А не просто, если кто-то вам сказал, что крокодил зеленый, и поэтому он летает, да, то все говорят, да, он летает. Ну, все, авторитеты, это, конечно, хорошо, но до поры до времени. Еще вот нужно царя было включить. Итак, следующий вопрос от Аркуинона. Вопрос эфир. С какого времени на Руси стали разделять единый народ на русских, белорусов, украинцев, поляков и так далее? Ну, украинцы, я думаю, что появились лет 20 назад, может быть, чуть пораньше. Потому что есть очень много источников, например, там, ну, тех же газет, которые вот доступны 1909-1906 годов, то есть вот этих годов, там нет слова украинцы. Поэтому по украинцам, ну, не знаю, скорее всего, позднее изобретение. То, что касается белорусов, здесь ситуация немножко другая. Это уже это не название народа, это мировоззренческое название. Сейчас я объясню коротко, в чем оно заключается. В древности устройство государства, оно было, как сегодня вот говорят, диалектическое. А потом, через некоторое время, перешло на триалектический уровень. Вот диалектика – это было самое древнее, самое примитивное мышление. Это когда было добро и зло, например, белое и черное. Поэтому белым обозначали все доброе или нашинское, или хорошее, а черным обозначали вот все зло, все плохое. Белый день, например, черная ночь, ну и так далее. Вот такое дихотомия такая, такое деление было. А потом пришла третья сила, так называемая красная сила, та, которая обозначает вот уже третье какое-то понимание. Ну, например, в нашем сегодняшнем понимании вот белый день, черная ночь, но красное солнце. Ну, или золотое солнце, здесь все равно в обозначении цвета. Ну, то есть, самое главное, что это какая-то третья сила. Эта третья сила обозначает, как правило, правителя. Вот солнце, оно управляет нашим миром, ну, хотя бы в качестве календаря солнечного, которым мы пользуемся. И в древние времена эта вот параллель была перенесена на князя, на царя позже, вот на таких особ. Поэтому сложилось, с одной стороны, социальный такой уклад государства, это белый, красный, черный. С другой стороны, территориально, то есть та главная Русь, которая главенствующая была, она была Белая Русь. Она находилась в центре, из-за центрального местоположения называлась Белой. Та Русь, которая находилась в самом низу, то есть в удаленном расстоянии от центра, она называлась черная, ну, либо синяя. Здесь потому что синий – это по-русски вот, ну, синий, вот синь, тень – это все одно и то же. То есть это Нижняя Русь. А Красная Русь – это середина была, середина Руси, вот послойка между ними. И это вот сегодня, в общем-то, на нашем флаге Руси, оно также и отражено. Вот белый цвет, тот, который сверху, это центр Руси. Флаги читаются сверху вниз, если кто не знает. То есть геральдические флаги читаются сверху вниз. Верхний главный, первый, а дальше пошло вниз. Вот современный флаг, он практически точно показывает устройство мира. И если брать обзор по картам по древним, то центр Белая Русь находилась всегда в центре с Москвой. А дальше это все были периферии. Но на некоторых картах эти места менялись в разные времена, менялись местами. Так, собственно, как и Европа. Например, есть много карт, на которых Европа нанесена на территории Тамбова. Так что вот современная Европа, она тоже на свое место не сразу прибежала, она покрутила. И если точно говорить, то Беларусь – это Белая Русь, буквально. Но это не географическое понятие, это понятие мировоззренческое, это центр Руси. Ну, а сегодня оно прилипло вот к определенным территориям, и люди, которые там живут, стали называться белорусы. Но это, в общем, это вовсе не значит, что это другой народ. Вот я к чему. Кстати, также, вот также я по Индии скажу, что вот в другие времена, когда был переведен календарь, это уже другая тема, но я так скажу. Было три Индии. Одна была, но они были номерные. Первая Индия была западная, восточная Индия, вторая Индия была центральная, и третья Индия была западная. Они прям под номерами на картах так и идут. У них не было цветной градации. Но в других местах цветная градация осталась. Вот. Хорошо. Следующий вопрос от Сергея Сергеевича. Где можно почитать оригиналы берестяных грамот? И побольше, может, дадите ссылочку. Да. Да, есть сайт грамоты.ру. Он специальный проект, выполненный исследователями по грантовой системе. Так что там есть прорисовки, есть грамоты в подлиннике оцифрованные. Есть все даты, есть все переводы. Так что можете, как говорится, сравнить вот то, что я говорил самолично. Там очень много. Там есть поисковик, можете выбрать старые, новые грамоты. Там все доступно, все очень просто. Хорошо. Следующий вопрос от Антона. Сейчас всплывает информация о том, что все возвышенности на Мидгарде имеют рукотворное происхождение, так же, как и ущелья, подтверждая следами механического воздействия на рельеф. Во всех уголках мира одно и то же воздействие на породу. Вы об этом что-нибудь слышали? И о ядерных взрывах 18-19 столетия. Ну и приводит здесь пример, ссылку. Кто в чате находился, те могут эту ссылку посмотреть. Могли, вернее, посмотреть же. Да, я, естественно, слышал. Я занимаюсь тоже этой тематикой. Она на самом деле очень сложная. Я, может быть, кого-то удивлю. Но дело в том, что этой тематикой занимается Рамский институт уже лет 30. И я сам встречался с президентами нескольких институтов математических. Я не буду называть просто так в эфир. Ну вот и в прошлом январе я встречался. И с удивлением для себя узнал, что уже с 80-х годов в этом математическом институте, Рановском, очень таком известном и самым лучшим, так скажем, одним из самых лучших институтов по математике нашим российским, уже вот с 80-го года ведутся расчеты по поиску формы Земли. По поиску формы Земли, по расчету, какого она вида и тому подобное. То есть мы-то знаем, что она вроде как бы сферу себя представляет, а на самом деле большие коллективы ученых занимаются поиском сферу или какой-то другой. Вот я, например, считаю, что она другой формы, но это уже другой говорится, разговор. Но он к чему приводит? К тому, что мы должны сегодня, вот век информатики, уже информационной такой технологии, мы должны понимать, что вот те воззрения на то, что мы единственные, знаете, пуп, что человек пуп Вселенной, и вокруг него все крутится, мы должны немножко отойти уже от этого. Мы должны понимать, что если, вот, допустим, есть кошка, и она считает, что вокруг нее крутится Вселенная, то вот подойдя к ней, мы можем продемонстрировать, что мы-то все-таки не крутимся вокруг нее, а мы больше, пупок такой побольше будем, чем она сама. Так к нам тоже могут завтра подойти и сказать, знаете, а вы тут вот пупочек там небольшой совсем, а вот мы-то большие и так далее. И неизвестно, есть ли конец у этой цепочки. Поэтому вот мне недавно прислали тоже видео, такое по Google исследование Москвы дна, там тоже ясно показано, что огромные какие-то мегалитические постройки, очень интересное видео там ВКонтакте у меня есть. Но дело в том, что вот я бы не стал так, конечно, все выступы земли считать, что они обработаны, но некоторые выступы, конечно, можно считать. Вот, допустим, пирамида Височицы, она похожа, что она была в какой-то степени оккультурена. Конечно, я не буду говорить, что она сложена из кирпичей там и построена, она была оккультурена. Я, допустим, считаю, что пирамиды Египта были построены какой-то другой цивилизацией, может быть, даже нами, и я, судя по географическим координатам, это было, скорее всего, 18 век, когда их строили, потому что там есть определенные наметки. Либо это было очень-очень давно, тогда непонятно, как они до нас дожили. Поэтому говорить, например, о том, что, ну, не знаю, какие-то инопланетяне прилетают и здесь что-то культивируют, ну, не знаю. Можно и так, можно не так. Данных поэтому нет. Американцам верить, что есть инопланетяне, очень сложно, потому что известно, что инопланетяне возникли в 50-х годах после того, как у американцев началась повальная шизофрения после Великой Отечественной войны. Они, если кто не знает, до победы в Великой Отечественной войне Советского Союза американцы жили впроголодь. У них буквально была голодуха там повальная. А на войне они очень хорошо заработали. И после войны они впервые начали толстеть. И вот на этом вот американские врачи в то время установили интересную ситуацию. Это было первое время, когда был выявлен шизофрения. То есть началось расщепление, люди начали думать, что им вот эту благодать послал Бог. И они начали этого Бога искать везде. И таким образом появились инопланетяне. Это как бы плод шизофрении. Поэтому объяснение вот такое. Есть ли они в реальности? Я пока не видел ни одного. А для того, чтобы обрабатывать горы и обрабатывать такие большие массивы, нужны определенные, не то что средства, но определенный уклад физический. Потому что, например, если кому-то из нас взять и увеличить хотя бы в 10 раз, то мы сами себя раздавим под собственным весом. Если нам плотность изменить, 10 раз меньше сделать, чтобы вес сохранить, так мы камень не сможем поднять, потому что нечем будет, у нас твердых вещей, этих мест не останется. Поэтому либо здесь тогда должны были во время обработки другие условия физически быть на земле, ну, например, в 10 раз меньшая сила тяжести, если она существует, либо еще как-то. Это надо все изучать, и вот эти исследования ведутся, ну, в таком, скажем, в полузакрытом режиме, и не очень афишируются, потому что обычные люди могут неправильно понять и начать нервничать по этому вопросу. Угу. Хорошо. Я хочу вернуться к фразе, которая про украинцев прозвучала. Здесь специально не стал поднимать шум со своей стороны, дождался, когда шум поднимется в эфире, вернее, в нашем чате, когда было сказано, что 20 лет назад украинцы были изобретены, и вот здесь написано, что как же их не было 20 лет назад, я ведь на Украине был в конце 70-х, и там все было, и украинцы были. Кто-то пишет, что это советских времен новодел, кто-то пишет, может быть, все-таки не 20 лет назад, а в 20-х годах, то есть оговорился Андрей Александрович, потому что в 20-х годах там вот началось вот это выделение как Украины как самостоятельной республики, ну и так далее, и тому подобное. И пишут, что тут Алексей там глаза, уши замылились, что он не слышал этой оговорки или упустил это. Вот давайте коснемся, чтобы как-то прореагировать на реакцию в чате. Да нет, я не оговорился, я просто, честно говоря, не знаю, когда украинцы появились. Они, вы же понимаете, это же не лампочку включить, народ образовать. Поэтому вот я, например, много общался с украинцами, там, в украинских СМИ, и на моих глазах возникала украинская самостоятельность, так скажем. Но дело в том, что весь вопрос всегда, о чем разговор. Вот если брать, например, вот я же привел пример с Белоруссией, что, ну, давай, я другой даже пример приведу. Вот берем, например, там, пермяков, да, даже не пермяков, а вот владимирцев из Владимира, жители Владимира. Мы же не скажем, что жители Владимира другой народ, правильно? Даже если они, или вот, например, Новгород в старом исполнении, возьмем историю с Новгородом, мы же не будем говорить, что новгородцы – это другие люди. Они же этнически не другие, они тоже русские. И они не являются представителем другого народа. Ну, просто регулярно вот в таких спорах путаются два понятия – народ, этнос, и государственная принадлежность. Вот, например, берем тех же американцев. Это не народ, это государственная принадлежность. Это люди разных народов, принадлежащие американскому государству. Так же, как советские люди, это не народ. Это люди разных народов, принадлежащие советскому государству. Современные украинцы – это не народ, а люди, принадлежащие современной Украине как государству. А живут там разные народы. Ну, например, вот в том же Донбассе русские живут, в Крыму татары встречаются, ну, а там на Западе встречаются румыны и все остальные. Поэтому все это, одним словом, называется украинцы. Вот правильно вот так. Я, конечно, понимаю, что и в паспорте пишут, что украинец. Но вот в этом случае, мне кажется, происходит смешение понятий, и это просто государственный тренд на Украине, когда пытаются оформить себе национальность, так скажем, украинский народ. Ну, может быть, это и правильно, я не знаю, потому что, в конце концов, мне кажется, что каждый этнос, каждый вот такой вот анклав человеческий, он постепенно формирует сначала государственный этнос, а потом уже и национальный. Вот, допустим, ту же Францию. Сначала, ведь мы же знаем, что там была Галия, а потом стала Франция. Но сегодня французы. Но они же, то есть они не сохранили, что они были галичанами, или как там еще их склонять. А считается теперь по французу, что они французы. То есть по Франции они считаются. Но мы их воспринимаем тоже как этнос теперь. Они как, не только как граждане Франции, а как этнос. Поэтому по украинцам вот такой ответ. Это процесс очень долгий. Если кому-то, например, очень нравится, что украинцы начали формироваться там в 20-х годах, пожалуйста, я, в принципе, не против. Я здесь не вижу никакой... Я даже не пытаюсь навязывать свою точку зрения, потому что у украинского народа есть собственное мнение, когда и кем им считаться. И я тут полностью с ними солидарен и даже не пытаюсь немножко подставить ничего. Не из-за какого-то страха. Просто это их право. Их право идентифицировать себя каким угодно образом. Хотят по национальному. Если они считают, что они раньше возникли, например, там, не знаю, 10 тысяч лет, пожалуйста, я не против. Пусть доказывают сами для себя, потому что мне-то, в общем, это даже и не надо. Вот я же, например, называю греков древних греками, хотя в то время и Греции никакой не было. Она на карте появляется в 17 веке всего лишь, Греция. Но мы же называем их, и, пожалуйста, как вот говорить, грек когда появился, в 17 веке или 7 тысяч лет назад? Ну, привыкли, что 7 тысяч лет назад. Правильно, если по 17 веку. Поэтому так же и с украинцами. Да, кстати, так же и с русским, с нашим народом, что, в принципе, вот я увидел своими глазами, что в берестяных грамотах 11 века 11-12, но есть слово «Русь». Она поименована в контексте государственности. Или, может быть, народа. Там как прочесть. И на картах есть слово «Русь». Поэтому здесь все четко. На картах, вот, например, Украины, на древних картах ее нету. Как, собственно, и Киева. Почему нет? Могли, допустим, забыть, не все писали, потому что, например, там нет и Казахстана, нет, Монголии нет на древних картах. Но казахи тут у нас сегодня есть. Вот, допустим, если с казахами поговорить, когда они возникли, тоже будут споры. Они скажут, что давно, а другие скажут, недавно. Спорный вопрос. Поэтому я бы не очень хотел истории других народов рассматривать. Если украинцы считают себя другим народом, то и, как говорится, флагом в руки. Если нет, то другое дело. Здесь можно проще поступить. С одной стороны, можно взять официальную историю Украины, которая сейчас есть, и прочитать, что древние укры – это прародители всего, что есть. Это все это здорово, замечательно. Если мы берем историю того единого государства, которое существовало до разделения на республики, то там будет все понятно, когда, кем было принято. Если мы берем еще более древнюю историю, там будет понятно, когда, какие территории присоединялись к Российской империи. Если еще более древнюю, там тоже кое-что написано. И вот в зависимости от того, какое у человека стремление познания истины, будет зависеть глубина его поисков. И если человек ну, достаточно поверхностно, хочет все быстренько разобраться, чтобы потом пойти пивка попить или что-нибудь покрепче, то в этом случае ему достаточно посмотреть телевизор или в интернете какую-нибудь быструю статейку или мнение своего товарища прочитать. Если же он хочет разобраться, что к чему, то в этом случае он поднимает архивы, смотрит, и там видно все указы, все приказы, когда что называлось, и в том числе и про казахов смотрим, там 36-й, насколько я помню, год, когда что образовалось, да, и так далее. Вот, так что... Кстати, украинцы здесь не единственные. Здесь, в принципе, все народы за этим гоняются. Здесь исключений-то мало. Есть у нас один самый передовой народ, который себе удревнил до времен Ковчега, забывая, что начало 1906 год. Но у всех разные свои подходы. Да, народов у нас много, и у каждого свой подход. Кто-то слишком круто берет, кто-то очень поверхностно, а кто-то вообще говорит, да, я все равно как, лишь бы горшком не называли, да в печку не ставили. Так, переходим дальше к вопросам, которые здесь у нас накопились. Михаил пишет, Кирилл и Мефодий принесли якобы нам алфавит специально для «малоразвитых народов», в кавычках, для просвещения, как нам навязывают с экранов и СМИ. Мне всегда в ответ на это приходил вопрос, почему у них так скудны алфавиты? И главное, по многим параметрам. На этот вопрос либо не отвечают, либо как это так стараются улизнуть. Дело в том, что, ну, во-первых, спасибо за вопрос, такой правильный наблюдательный вопрос. Вопрос-то здесь, ответ-то вот здесь в чем. Надо все-таки понимать, я думаю, что слушатели, многие это понимают, что в мире идет постоянная история захвата одними народами других народов. Это касается всех, и восточных, и западных рубежей, и южных, там везде. И вот когда один народ приходит и завоевывает другой, то он насаждает свой язык. В лингвистике это называется, само вот это явление отражается двумя факторами – суперстрат и субстрат. Вот субстратом является та основа языковая, которая была прежде, а суперстратом та, которая сверху наложена. Течение у этого наложения могут быть разные. Субстрат может быть, например, более развитый, а суперстрат, когда пришел народ чужой, он может быть менее развитый. Вот, например, берем по сегодняшней Германии. Самый такой яркий пример по языкам, по этому наложению. Прежде Германия состояла в большей степени из, ну так скажем, русских переселенцев, русских отселенцев, ну, состояла с Русью в едином конгломерате. То есть были практически так называемые русские люди. Это сохранилось, например, среди лужицких сербов, лужичан. У них практически русский язык, он очень похож на русский, и там мало кто разберется в разнице. Он гораздо более близок, чем, например, тот же украинский к русскому. Но потом в Германии состоялось переселение очень большое семитских и азиатских народов. Огромное. И сегодня, например, если правильно интерпретировать вот эту антропологию, этнологию Германии, то там русского компонента осталось буквально доля процента. Сегодня сербам даже запрещают на национальном языке, на своем учиться в школах. Об этом я писал в газете еще несколько лет назад. То есть мне были письма оттуда, которые просили, чтобы я написал. И там идет геноцид, это можно посмотреть, он продолжается сегодня. Запрещают, даже школы не пускают, свои школы немцы не пускают вот этих сербов. А среди современных немцев, я не беру метисов, а вот чистокровных, там буквально практически стопроцентно азиатско, ну так скажем, татарско-семитский компонент. Поэтому современные немцы, их проще назвать, что это в большей степени азиаты, нежели европеоиды. А у азиатов, у них другой язык. У них, вот немцы, они, если кто заметил по немецкому языку, они больше такой тюркоидный язык. Например, даже вот имя Гитлера, это буквально переводится с тюркского языка, как Библия, то есть гит, гата, даже перевод не требуется, это сказание, а лера – это множественное число, то есть это Библия буквально. Так вот, по языку это видно, что когда язык еще остался, тот суперстратный, русский, которым обозначались некоторые более передовые вещи, и когда пришли захватчики азиатские, то они были вынуждены воспользоваться языком субстрата, более развитого, но насадили свою латинскую, так называемую, в кавычках, письменность, которые, с помощью которой они пытаются набрать русские буквы своими наборными отсталыми алфавитами. Поэтому, например, когда мы видим в немецком языке там буквы, ну, какая-то Ш, там еще какая-то, они набраны 3-4, и надо бывает 5 букв, потому что у них алфавит чужой. Он, латинско-азиатский алфавит, он не может освоить более передовой русский язык. Ну, собственно, кстати, так, он такой же отсталый и для других народов, там видно, всякие начинаются это апострофы над буквами, хвостики, крючочки и тому подобное. То есть более примитивным алфавитом нельзя писать более сложные языки. Поэтому, когда говорят о Кирилле и Мефодии, что он якобы принес на Русь алфавит там, для отсталых людей, на самом деле это не так. Потому что алфавит, вот я говорю, показывает берестяных грамот, что он был здесь, существовал, во-первых, 30 букв, те, которые мы используем сегодня, и мы ими используемся полностью, стопроцентно обозначая все свои слова, которые мы говорим. Вот я уверен, что в своих письмах, например, специально букву «кси» греческую, чтобы обозначить вот какой-то спент сочетание буквы «кс». Вообще никто такого не делает. Поэтому ничего они не приносили, все это мифологема, и, ну, их, это, религиозная мифологема. А народ это владел уже азбукой здесь той, какая необходима, азбукой своего языка, своего родного русского языка, и берестяные грамоты показывают, что трансформации никакой не произошло. Более того, я не сказал тогда, когда говорил о берестяных грамотах, но я посмотрел, например, проанализировал берестяные грамоты на предмет соблюдения норм, правил русского языка. Так вот, интересно, что за последующие столетия несколько раз менялись правила, ну, незначительно там в некоторых компонентах. И к XIX веку там накопилось очень много семитских вариантов, заимствованных раньше, разных вариантов, ну, как очень много, там десяток был. Так вот, после революции, в принципе, убрали все заимствования и вернули к тому варианту, который был зафиксирован в XI-XII веках. То есть мы сделали тысячелетний такой крюк и пришли к языку. Осталось только одно, не это, осталось только одно изменение. Это когда в древнем варианте в XI-XII веках писали больше я, ну то есть вот больше аго, вот через а. А сегодня мы пишем больше аго. Вот это единственное правило, которое было введено, по-моему, в конце 19 века, если я правильно помню, или в начале 20-го в русский язык. А так и в 19 веке мы тоже писали больше аго. Вот и все. Угу. Хорошо. Дальше следующий вопрос от Игоря. Андрей Александрович, ваш взгляд, так сколько же в процентах, на ваш взгляд, современной истории Руси русского? Да я думаю, что очень много, потому что опять происходит та же самая ситуация, как с суперстратом и субстратом, потому что вот мы сегодня наблюдаем, как происходит, так скажем, заселение наших территорий другими народами, и по Москве, например, это очень сильно видно, здесь очень много, ну, здесь практически сплошной азиатский, естественно, все азиаты заняли уже многие рабочие места и тому подобное. Но дело в том, что занять рабочее место – это одна проблема. Здесь она как бы решаемая там, путем силы, путем родовых каких-то отношений. Здесь этот вопрос один. А второй вопрос – соответствовать рабочему месту. Вот с этим сложнее, потому что нужно, во-первых, два вещи. Язык коммуникации, как вот, например, здесь пример даже с тем же компьютером. Например, вот взяли на себе компьютер, вы взять-то его можете силой там отобрать, еще как-то, но вы должны на нем научиться работать, вы должны понять его язык. Вдруг, вот, например, вы всю жизнь проработали на PC, а у кого-то отняли Mac, допустим. Начали в него заходить, а там все операторы другие, все команды другие. Ну, не знаю, может, сейчас сравнялся, а вот раньше было так. И чего работать-то не сможете. Вот так же с языком. Поэтому, когда навезли сюда разнообразных гастарбайтеров, они все равно приходится русский язык учить для того, чтобы войти в коммуникацию. Поэтому русским языком и понятия в нем остаются такими же. С другой, вторая половина проблемы – это то, что люди должны осуществлять для вот поддержания захваченной цивилизации, осуществлять те же самые функции. Поэтому они либо их могут осуществить, либо не могут. Как правило, история показывает, что не могут, потому что все, кто приходил из передовых цивилизованных южных стран на нашу территорию, потом спекались и становились, даже не знаю, как сказать, но цветом нации, так скажем, в кавычках. А потом этот цвет нации, вот всем известно, например, после 70-х годов очень сильно мигрировал в восточном направлении, в южном восточном направлении. И оттуда вот сейчас очень много, до последнего времени раздавалось очень много возгласов. А как же вот, как вы теперь без нас будете, мы все вот уехали и в свое государство родовое, и типа как вы останетесь без цвета нации? Показывает, что мы движемся вперед, а они в средневековье опять ударились. То есть никакого цвета нации-то и не было среди приезжих. Поэтому на Руси все остается русское. Просто тот контингент, который приезжает сюда, он, в общем-то, похож на ту муху, которая села на котлету. Котлета от этого, в общем-то, и не страдает особо. Ей для этих мух, ну, села одна, там, две, ну, откусила немножко. Смысл-то в этом. Сколько вот эти страны, которые нам поставляют таких ценных дворников, которые становятся мэрами, потом, сколько они утащили золота, серебра, денег. Ну и что? Цель, смысл-то какой? Мы даже берем того же этого, нашу эту швею, мотористку, забыл фамилию его, отсидел недавно. Господи. Ну вот, недавно отсидел швея-моторист, сейчас все опять с Украины заваривают вот эту вот кашу по поводу против России, и уже собирается уже на следующий срок. Так ну и что он... Это которая бледная с косой, которая, да? Нет, это Ходорковский, господи. Я уж думал про швею-мотористку, там, которая в Украине. Я уже отстал. А я вот про это говорю. Вот сколько, да, денег-то было, казалось бы, ну, уж ходят с полными карманами золотой мелочи. Так нет, все-таки ему туда хочется эти сапоги и перчатки шить приятнее. И все равно это чувствуется, что это его. Ну и вот таких сколько. Ну, Гусинский уехал туда, там, не знаю, Березовский вот уехал, повис там на этом суку. Бог с ними, пускай там они уезжают, виснут. Да, смысл, что все остается здесь, и страна наша все-таки сохраняет всю свои традиции. Мы-то в конце концов вот с вами в эфире находимся. Ну, понятно. Мне просто проблема тут какая. Котлеты и муха – это хороший пример. И даже если от котлеты муха что-то откусит, в общем-то, небольшой урон. Ну, другое дело, когда огромное количество мух слетает, это уже хуже. И здесь становится не то, чтобы откусил кусочек. Ну, ладно, откусил. Так еще же гадят. Вот в чем дело. Они же переносчики. Эти вот мухи, они же посидел здесь, посидел там, потом пролетел на твою котлету, сел. Вроде бы, да, проблем нет, но она же испачкана. Так что мух я особо вот за это не люблю. Но для чего-то они в жизни нужны, ведь если бы не были нужны, то, наверное, бы мух не было. Ну, ладно. Сейчас последнее. Только иногда мухи не сознают, что они питаются выброшенной котлетой, поэтому иногда, в общем-то, источники обновления. Вот не нужна котлета, но что же она будет сидеть, лежать и сохнуть? Вот нужны мухи, пусть ее утилизируют. А им кажется, что они полезное дело делают. Хотя, в общем-то, полезно. Ну, как говорится, Бог с этими мухами. Разберемся как-нибудь без них. А если будут слишком назойливы, то как бы есть и средства борьбы с мухами, прилипалки различные, там, и дихлофосы, и прочее, и ловушки. Так, дальше. Виста спрашивает. Скажите, пожалуйста... Ну, вернее, Виста – это логин, а Виктор подписался. Скажите, пожалуйста, судя по вашему рассказу, вы исследовали только европейскую часть Руси. Исследовали ли вы территории Урала и Сибири? Да, я исследовал. Просто я меньше о ней говорил. Почему? Потому что там меньше фактуры. Я вот говорил, что, ну, пусть меня все-таки простят жители Урала и Сибири, потому что я здесь не хочу, ну, не имею, как говорится, никакого камня за душой, за пазухой. Просто говорю, как вот есть. Но все археологические артефакты, вот все в своем комплексе, они показывают, что Алтай, Сибирь, они были заселены все-таки после 5-го тысячелетия. Это достаточно, по меркам вот той длинной истории, про которую я говорил, это достаточно поздно. Но это не значит, что это там, я не знаю, плохо или как-то, или подвержено с моей стороны какой-то дискриминации. Нет, просто немножко, так скажем, вот как сегодня, то есть картина как сегодня, немножко далеко от центра. Хотя через Алтай и Сибирь проходил свой мощный торговый путь. Вот я, поскольку коротко останавливался достаточно на путях, то через, сейчас скажу, через Байкал, через вот Сибирь проходил очень мощный торговый путь. Он проходил потом, обходил Монголию и с востока уже входил в современный Китай через Маньчжурию. И еще один ус этого пути, он уходил туда дальше, выше, на северо-восток. Так что там было достаточно мощной торговли. И в районе озера Байкал добывался и нефрит, и им торговались тоже с нашими территориями, с центральными, так скажем. Алтай, это, естественно, была мекка добычи серебра, там мекка добычи нефрита, потому что там нефрит, например, в реках добывали такой огромного такого размера, что их приходилось оттуда везти на нескольких лошадях. То есть такие нефриты, из них сделаны целые, в усыпальницах царей сделаны целые троны вот из единого камня. Так что там есть, но немножечко, так скажем, все-таки меньше колорит, чем вот в центральных областях. Может быть, из-за того, что там меньше копают, может быть, потом раскопают что-то, но пока вот так. Хотя Анатолий Алексеевич Клесов в свое время, выступая у нас на радио, сказал, что где-то, насколько я помню, 25-20 тысяч лет назад произошло как раз там, в Сибири, разделение на родственные гаплогруппы, и одна из них находится в Западной Европе сейчас, и противостояние постоянно с ним возникает, а другая находится как раз на территории современной России, и вот к которой относится большинство русских людей. То есть у разных ученых разные мнения. Кто-то говорит, что не больше 5000 лет, а кто-то замахивается и 40, и побольше. Поэтому здесь вот тоже такой вопрос скользкий. Я думаю, что со временем все встанет на свои места. Ну да, но мы с ним спорили, с Анатолием Алексеевичем, еще лет 5 назад, когда книжку вместе писали, спорили вот об этих путях, потому что действительно, кто знает, кто прав-то, мы же тоже не смотрим сквозь стены истории. Но вот интересно, что в книге, в той мы опубликовали, не знаю, многие, наверное, кто-то читал нашу книгу «Происхождение человека» совместную, то, что, по крайней мере, мы показали то, что на территории нашей центральной России здесь образовалась своя собственная гаплогруппа И, который, возраст которой 50-60 тысяч лет. Вот она и обслуживала те памятники, люди этой группы, видимо, в тех памятниках были, которые относятся к той древней, тем древним археологическим культурам. То, что касается группы Ир-1А1, то там вопрос спорный. Вот я ему пытался сказать, что надо искать другие пути ее реализации, потому что археологическая культура не подтверждает древность этого региона. Но он говорит, что он рассчитывает на то, что будут археологические культуры найдены в будущем. Может быть, они и будут найдены, может быть, я окажусь неправ. Но пока вот самих археологических культур нет, но он выводит, допустим, 20-25 тысяч лет, да, это его концепция. Я не вижу в ней ничего такого плохого, потому что куда-то же надо их прицепить, вот эти, ну, вот этого возраста события. Другого места, другие места еще хуже. То есть в Европу их цеплять нельзя, потому что там был ледник. А, допустим, на юг, на Ближний Восток, там тоже нельзя, там людей просто не было, там цеплять некому. И у нас получается либо опять все в Центральную Русь вернуть, либо, вот, допустим, в Алтайский регион. Ну, пока в Алтайском. А так... Еще есть один момент, то, что в древности все-таки было распространено кродирование во многих родах, когда сжигались умершие. И вот найти, я задавал такой вопрос Анатолию Алексеевичу, как с этим быть? Вот вы можете определить ДНК, ведь все-таки у тех, тех останков, которые хоть как-то до нас сохранились. А если полностью тело было сожжено, там даже кости были уже повреждены, то как там определить? Он сказал, ну да, с этим проблемы есть. Поэтому в данном случае и здесь тоже есть определенная проблемка с выяснением, где что находилось. Потому что если мы берем там мумию, которая там где-то лежит, понятно, здесь можно вычислить, сколько, где, когда, чего захоронено и к чему она, и к кому она относилась. А вот если мы находим какие-то обгоревшие останки, которые уже полностью для экспертизы не подходят, то вот тут возникает вопрос, а как это все определять? Ну, в общем, здесь много вопросов тоже. Я думаю, что современная наука, она страдает тем, что очень много вопросов, очень много интересного есть, надо с этим только разбираться. Давайте не будем затягивать. Да, не секундочку, я хотел добавить, вот не то, что она страдает, а все-таки, знаете, как есть такой, такая пословица, чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому чем больше познаем, тем больше вопросов возникает. То, что касается еще Алтайского региона, я бы хотел вот плюсом так отметить, надо это сказать обязательно, что и плюс вот как раз и методы исследования ДНК. Вот в 70-х годах, в конце 60-х годов была выпущена книга, я сейчас не помню, какое название, но как раз вот об этом территории, об Алтайском. И там было показано, что тахары, известные такие, они пришли из рязанских земель, ну, примерно из рязанского региона, примерно по северу Казахстана, и как раз пришли туда, вот, в местности Тарима. Это вот внутренний, северо-западный внутренний Китай, так скажем. Вот из Алтая вход и туда уже в Китай. И что хорошо, то, что в начале 2000-х годов как раз были найдены таримские, известные таримские мумии, и когда китайцы с помощью американцев сделали ДНК-анализ, они увидели, что там R1A1 гаплогруппа, причем, когда ее сравнили с современными русскими, то она оказалась полностью идентична русским Рязани, этого, Владимира, вот, этих, вот этого региона. Вот хорошая, так скажем, взаимопомощь двух исследований того старого 70-х годов и вот нового. Но вот опять же, да. Да, есть еще одна, две больших проблемы. Сейчас я тоже их озвучу, чтобы ну, вы были в курсе и вот слушатели были в курсе. Первая проблема это то, что по генеалогии, которые вот делают с помощью определения ядерной ДНК, там существует проблема в том, что какая скорость мутации. Мы тоже с Анатолием Алексеевичем долго дискутировали, несколько лет об этом. И в результате вот этих дискуссий я ему говорил, что, в принципе, не может быть одна скорость мутации на все возможные варианты. В результате чего? Раньше была скорость мутации, они принимали ее средней, равную продолжительность одного рода, то есть вот одна мутация в одно поколение. А потом мы были на так называемые длинные панели ДНК, ну, этих маркеров. И вот сегодня уже найдены самые длинные эти маркеры до 2 миллионов лет. То есть одна мутация происходит в 2 миллиона лет. И если ее находят, например, в панели исследования ДНК, то она автоматически указывает, что вот этот вот индивид, чье ДНК исследуется, он относится сразу вот этим одним маркером, одной мутацией, на 2 миллиона лет дальше. Вот теперь представляете, какая задач. То есть сегодня найдены длинные панели, а завтра что будет найдено? То есть это тоже процесс развития науки. И еще второй момент. Второй момент, пока вот я не нашел пока отклик у Анатолия Алексеевича, он связан вот с чем. Сейчас очень много работ, вот европейских очень много работ, в том, что европейцы происходят от неандертальцев. Это уже официальная версия, и она не замыкается на тех 1-4%, которые были озвучены лет 10 назад. Наши рановские, они показывают, что, например, мозг европейцев некоторых местностей, он на 30% составлен из генома неандертальцев. 30% – это очень высоко, это официальная публикация. Поэтому вопрос стоит вот в чем. Не в процентах в этих, а в другом. Судя по всему, вот если сегодня, на сегодняшний день, все гаплогруппы сведены в одну встроенную систему, которая определяет один вид человека, то я, например, вот долго стучусь к Анатолию Алексеевичу, чтобы он посмотрел, что все-таки должна быть часть гаплогрупп относиться к современному человеку, а часть гаплогрупп должна относиться к неандертальскому человеку. И еще вот недавно был открыт денисовский человек и плюс еще африканский. Вот мне кажется, что все четыре, все, весь комплекс каплогрупп известных должен быть поделен каким-то определенным образом, научным, так скажем, между вот этими четырьмя видами человека, которые между собой не пересекались до определенных времен. И иначе получается, как? Получается, что у нас, мы наследуем генетику неандертальцев, ну, я имею в виду население вот, Европы, а по ДНК она почему-то не определяется. Такого не может быть, чтобы с одной стороны она определялась по ДНК, это же обозначает, что это неандертальцы, а по ядерной ДНК, вот по, ну, по ДНК методу почему-то она не определяется. Такого не может быть. Это тоже большая проблема, и я думаю, что она просто психологическая, потому что никак не могут пересогнуть то, что люди от четырех разных видов. Вот. Здесь получается так, что или мы придерживаемся дарвиновской теории, где все эволюционировало, здесь перемешивалось, и тогда мы попадаем в тупик определенный, откуда появились разные виды, которые генетически вообще друг с другом очень далеки, и это не... канарейки, да, которые там он исследовал, или вьюрки, которые живут на соседних островах. А это совершенно разные виды людей. Или мы отталкиваемся от библейского происхождения, где, опять же, все из глины было, ну, из праха земного создано, один, да, и потом из него опять произошли разные генетические виды, тоже немножко не сходимся. Или мы все-таки более широко смотрим на возникновение жизни на этой земле, учитывая и один из вариантов, который в ведической культуре присутствует, о том, что здесь появились как потомки богов, то есть были и жители такие, и такие, и сякие, и этакие, и прилетали сюда, и завозились сюда, и много чего здесь происходило. Вот если мы смотрим более широко, тогда эта мозаичка выстраивается. Если же мы смотрим однобоко, или так, или сяк, или наперекосяк, то в этом случае у нас тогда выстраиваются мозги в одну извилину, и мы тогда, в общем-то, себя загоняем в тупик. Ну, даже сейчас меня волнует не это. Уже у нас прошло 4 часа 10 минут, я специально не ставил музыкальную паузу, а вопросов еще очень много. Как мы поступим? Уже наши слушатели, я думаю, устали. 4 часа мы в эфире находимся. Конечно, можем марафоны до утра устроить, но нужно ли это? Я предлагаю вот что сделать. Я предлагаю на сегодня прервать нашу беседу на таком хорошем аккорде, на позитивном, и наметить уже за кулисами, за эфиром следующую нашу беседу, обозначить тему новую, которая вырастет из вопросов, которые здесь в чате присутствуют, в чате не том, что вот на нашем сайте представлен, а потому что оттуда были выбраны вопросы и заброшены уже в чат нашего сегодняшнего эфира, где мы с вами присутствуем. Вот такой вариант устроит? Да, устроит. Я готов к любому диалогу. Хорошо. Я за любую кипиш, если вокруг науки, да? Хорошо. Ну что ж, давайте тогда мы так и поступим. Я предлагаю в заключении нашей сегодняшней передачи, у нас есть такая традиция, сказать что-либо доброе нашим радиослушателям, подвести какой-то итог, какую-то жирную черту под всем сказанным. Можно что-то пожелать, можно какие-то напутствия сказать, можно просто дополнить то, что еще, может быть, было упущено во время беседы. Да, я, конечно, хочу пожелать нашим слушателям и вообще нашим всем русским людям самого главного – любите родину свою, потому что родина – это наша мать, бабушка, прабабушка, прапрабабушка. Это воплощение наших родителей во всех поколениях, которые только мы можем обозреть. Чем лучше и больше мы будем помнить и чтить наших родителей, тем больше крепости будет в наших руках и в наших головах. Если как только мы оторвемся от своих корней, то мы станем как голь перекатный, будем пытаться искать какой-то лучшей доли там, где страны заселены уже другими людьми, которые чтят свои корни и оттуда выходить не хотят. Поэтому сегодня пришел 2016 год, который по всем представлениям должен быть достаточно положительным для русского народа, и мы должны победить, одержать победы в определенных схватках. Я не говорю, что это будут военные схватки, здесь сегодняшний век такой, что война решает не все, все решается на, так скажем, берегу. Поэтому мы должны будем победить некоторые, одержать некоторые победы, которые для нас значимы в мировоззренческом плане. И вот исследования, ведущиеся, ну, не только мной, а многими, тем, кто занимается русской тематикой, показывают, что у нас есть большие перспективы на этом поприще, и мы двигаемся к ним. И с помощью вот вас, интересующихся радиослушателей, с помощью радиостанций, таких правильных, так скажем, с помощью даже наших таких заводных и классных музыкальных пауз, с помощью правильно ставящего вопросы ведущего, мы придем к правильному результату, к победе, к нашему... ну, не знаю, не воскрешению, но к нашему следующему витку нашего развития, в котором мы будем уже более чувствовать себя победителями, более будем чувствовать себя хозяевами положения. Вот такое пожелание. Благодарю, очень доброе пожелание. Я хочу тоже все буквально два слова сказать. Пришло время, когда мы должны осознать, что если мы будем продолжать разъединяться, то в этом случае нас додавят. Ежели мы будем объединяться, то в этом случае нам никто не страшен. Причем объединяться мы должны не против кого-то, а для чего-то. Для чего? Для того, чтобы навести порядок в своих семьях, навести порядок в своей стране, навести порядок в этом мире. Порядок не с точки зрения, что мы кого-то будем там пинать, кого-то будем гнобить. Нет, с точки зрения того, что просто-напросто, как и во все времена, Русь становилась основой мироздания. Мироздания в смысле вот нашего мира. И в этом случае порядок, ну, восстанавливался на всей территории. Люди жили без войн, все было хорошо и замечательно. Но для этого нам необходимо пересилить себя. Подчас мы начинаем драться и ругаться на ровном месте. Мы готовы из-за своих ложных, подброшенных нам убеждений, друг друга обзывать, ссориться с друзьями и так далее. Поймите, сейчас не время. Сейчас не время доказывать, кто из вас лучше, кто из вас хуже. Сейчас время объединяться. Вот я предлагаю каждому из вас, если вы хотите жить в мире, если вы хотите жить по правде, по славянской правде, пожалуйста, перестаньте друг друга каким-то образом притеснять, перестаньте доказывать, кто круче из ваших учителей, какая теория более праведная, а давайте просто-напросто для начала поймем, что мы все-таки братья, что мы генетически очень близки, что наши пращуры всегда жили в дружбе и этим были сильны, и только после этого у нас все будет замечательно и хорошо. Если мы это не поймем, ну что ж, тогда непонятливых на земле станет чуть-чуть поменьше, потому что просто непонятливых будут убирать. Если мы поймем, тогда понимающих станет побольше, потому что понимающие всегда брали верх над глупостью, гадостью и так далее, разрухой. Напоминаю, что сегодня 13 было уже января, по московскому времени 14 января 2016 года, четверг, по одному из старинных календарей 33-й день месяца Белого Сияния, Покоя и Мира, 7524 лет, Третенек. Вовсю идет День Бога Перуна, с чем я вас поздравляю. И Новый год тут еще, старый Новый год празднует, тоже с вас поздравляю. Мы говорили о русской истории России, главный сведущий Андрей Александрович Тюняев. Очень плодотворно пообщались. Те вопросы, которые поступили в чат, мы перенесем на следующий эфир. Когда будет следующий эфир, следите за анонсами, обязательно разместим. Вот, и мне осталось только вам сказать нашу главную фразу. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.